Коэна Шаттл, руководителя службы протокола, подлетал к земле, когда станция полиции рапортовала об омнионском сторожевике класса «Бегемот», который вошел в контролируемое пространство орбитальной платформы. Команда шаттла, связисты Коэна и охрана получили это предупреждение по отдельным каналам. Экипаж начал транслировать принимаемые сообщения на пассажирскую кабину, чтобы каждый человек на борту мог услышать их. Однако помощник шефа Форест Инш, ответственный за охрану директора Хейниш, быстро оправился после первого потрясения и приказал отключить динамики кабины. «Если это будет продолжаться, — сурово сказал он командиру экипажа, — мы не сможем собраться с мыслями». Техники службы протокола переключили вещание на наушники, чтобы пассажиры имели возможность не только слушать сообщения станции, но и общаться друг с другом. Тем не менее, какое-то время никто не говорил. Все молча принимали информацию. Кризис был слишком большим, чтобы обсуждать его или задавать бессмысленные вопросы. Коэна вновь и вновь открывала рот, но звуки не выходили из горла. Казалось, что она забыла слова, которые хотела произнести. Омнионский сторожевик класса «Бегемот» приближался на огромной скорости к командному пункту полиции концерна. Немногим ранее станция заняла геосинхронную орбиту над Сакобатором. Вражеский корабль летел вперед, как плазменная пуля, нацеленная в сердце Вордена Диоса. Коэна не могла думать ни о чем другом и только повторяла про себя. «Что мне теперь делать? О боже, что мне теперь делать?» Внезапно миссия, с которой ее послали на Землю, стала выглядеть самой большой ошибкой Вордена. Сейчас нельзя было говорить о нарушениях и должностных преступлениях полиции. Худшего момента невозможно было представить. Неважно, что истинной целью атаки являлся дракон. Ворден пострадает раньше, чем последствия достигнут Холта Фестнера. У вражеского судна имелась сверхсветовая протонная пушка. Следовательно, все, что угрожало репутации Ордена Диоса, становилось смертельно опасным для полиции, Сакобатора и человечества. Если оборона Земли не найдет адекватного ответа, орудия омнионов опустошат половину планеты. В чем теперь заключался долг Коэны? Она не имела понятия. Ей следовало что-то сказать. Она считалась самой высокопоставленной персоной на борту. Ее люди, персонал Фореста Инжа и экипаж, должны были равняться по ней, ведь она являлась руководителем службы протокола, не так ли? Разве это не входило в круг ее обязанностей? Она должна была указывать направление, давать объяснения и излагать перспективную суть событий. Зачем же еще нужен человек, ответственный за общественные связи? Однако Коэна не понимала происходящего. Она не знала, что ей делать дальше. Вот почему она раздраженно спрашивала себя, для чего, черт возьми, нужен руководитель службы протокола. К счастью, реакция Инжи была другой. Он несколько минут прислушивался к сообщениям, поступавшим со станции, а затем потрясенно и гордо сказал: «Клянусь богом, директор Диос предвидел это!» Он говорил негромко, но его голос услышали все пассажиры. Охранники и связисты подняли головы и посмотрели на помощника шефа, словно он предлагал им какую-то надежду. Его настроение так сильно отличалось от ошеломления и страха Коэны, что ей стало стыдно. Забыв о сомнениях, которые минуту назад сжимали ее горло, она изумленно спросила: «Что вы имеете в виду?» Форест нахмурился. Очевидно, он не хотел пропускать сообщение, полученное со станции полиции. Однако помощник шефа не заставил себя ждать. «Когда к нам прилетел дрон с Welder Industrial, директор Диос создал вокруг планеты кордон из канонерских кораблей и малых крейсеров. Он вызвал кузнечный молот и отправил сигнальные ракеты к доблести и рискованному». Об этом знали все, но Коэна не перебивала Фореста. Она почти не замечала того факта, что помощник шефа растерял свою былую деликатность. При таких обстоятельствах Инж не желал делать скидок для гражданских лиц. «Никто из нас не понимал его», — продолжил Форест. «Мы думали, что это излишние предосторожности. Нам и в голову не приходило, что возможен такой поворот событий. А Диус его предвидел. Он готовился к обороне, не зная, с какой стороны начнется атака». Помощник шефа закрыл глаза, словно представлял расположение кораблей. «Командный центр сформировал оборонительные линии. Кузнечный молот и рискованный летят к земле. Скоро здесь появится и доблесть. Если сторожевик не скроется в гиперпространстве, он окажется под перекрестным огнем. Пусть мы понесем какие-то потери, но он будет уничтожен». «Потери?» Она почувствовала неосознанный протест. «У амнионов протонная пушка. Они могут сжечь нашу станцию и стереть с лица планеты Сакабатор. Вы называете это какие-то потери?» «Да, ущерб может оказаться огромным», — страстно ответил Инж. «Но и они найдут здесь свою смерть». Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «В любом случае, амнионы пока не стреляют. Я не понимаю, чего они ждут, но чем дольше продлится отсрочка, тем меньше ущерба мы понесем в сражении с ними». Интуитивно Койна знала, чего ожидали амнионы. Они вторглись в человеческий космос, чтобы уничтожить трубу. Но сторожевик потерпел неудачу. Логически предположив, что труба и каратель направятся от массива 5 к Земле, амнионы решили перехватить их здесь. Они воздерживались от атаки, потому что боялись погибнуть до того, как им представится еще одна возможность нанести удар по скауту. Странная уверенность не повлияла на ее сомнения. Однако Койна могла говорить. Она больше не находилась в ступоре. Собравшись с мыслями, она повернулась к одной из своих связисток. «У вас есть канал с командным центром? Я должна получить кое-какую информацию». «Секунду, директор». Женщина набрала несколько команд на мобильном пульте, который связывал руководителя службы протокола с командным пунктом полиции. Очевидно, антенны станции принимали неимоверное количество запросов и звонков. Связистка несколько раз повторяла вызов с приоритетным кодом Койны, прежде чем получила отклик диспетчера. «Канал открыт, директор!» Она быстро передала начальнице ларингофон. Койна прижала его к горлу и решительно произнесла. «Это руководитель службы протокола, Хэниш». «Центр слушает, директор Хэниш», — ответил бесстрастный голос. «Извините за задержку, у нас тысячи звонков». «Я вас понимаю и не хочу усложнять вашу работу». Койна говорила четко и быстро, стараясь не отвлекаться на гул голосов в помещении центра. «Полагаю, директору Диусу некогда беседовать со мной, но, возможно, он оставил для меня какие-то инструкции». Форест хмуро взглянул на нее, словно она разочаровала его. Однако он не стал задавать ей ненужных вопросов. «Одну минуту, директор!» Койна услышала отдаленное пощелкивание клавиш, затем голос диспетчера вновь зазвучал в наушниках. Казалось, что он доносился из каменного склепа. «Да, сообщение имеется. Если сторожевик откроет огонь, станция полиции концерна будет уничтожена». Многие из людей, которых Койна знала и любила, погибнут в пожаре плазменных взрывов. «Директор Диус велел не отсылать его без вашего запроса», — извиняющимся тоном пояснил мужчина. «Мы должны были передать сообщение после вашего звонка». «Все ясно, центр», — ответила она, хотя и ничего не понимала. «Продолжайте». «Вот оно». Очевидно, мужчина читал текст с экрана. «Тут написано. Ничего не изменилось. Действуйте». Диспетчер сделал паузу и смущенно добавил. «Я извиняюсь, директор, но это все». «Вполне достаточно», — ответила Койна. «Спасибо». Она не хотела, чтобы диспетчер центра и пассажиры шаттла заметили ее страдания. Взглянув на связистку, Койна молча кивнула головой. Однако она не вернула ей ларингофон. Откинувшись на спинку кресла, Хэниш попыталась разобраться в своих чувствах. «Ничего не изменилось. Действуйте». «Вполне достаточно». «Нет, недостаточно». «Абсолютно недостаточно». Сообщение говорило лишь о том, что Уорден не передумал, но оно не решало ее дилеммы. Несмотря на то, что амнионы спутали его планы, он по-прежнему хотел, чтобы она раздула скандал в Совете, хотя это могло снизить боеготовность человечества в преддверии войны. Разве такие действия соответствовали велению времени? Она знала, как ужасно был напуган руководящий Совет Земли и Космоса. Только некоторые советники сохраняли способность планировать, думать и выполнять свои обязанности. Остальные превратились в неистовых безумцев. Угроза мутаций влияла даже на самых уравновешенных мужчин и женщин. В данный момент советники нуждались в защите. И если сейчас полиция скомпрометирует себя, они неизбежно призовут в защитники Холта Фестнера, более масштабную, но менее осязаемую силу концерна. О, черт! Фестнер мог выйти из этого кризиса как диктатор человеческого космоса. Но как она могла не подчиниться прямому приказу начальника? Особенно, когда Уорден велел ей рассказать совету правду. Любой ее выбор мог иметь устрашающие последствия. Койна не знала, как их просчитать. Ей требовалась помощь. К сожалению, объяснять такую проблему другому человеку было очень опасно и безответственно. Тем не менее, Койна решила рискнуть. Она чувствовала, что если не предпримет каких-то действий, то снова погрузится в ступор. Посмотрев на связистку, она устало сказала: «Еще один звонок. Мне нужно поговорить со старшим советником Объединенного Западного Блока. Я имею в виду капитан Вертигуса». Судя по рассеянному виду и широко раскрытым глазам, женщина была поглощена сообщением из командного пункта полиции. Она автоматически ответила: «Минуту, директор». Склонившись над пультом, связистка, казалось, забыла, как пользоваться клавиатурой. Ее руки дрожали, пока она прокладывала канал связи. Хэниш не торопил ее. Она знала, что сейчас чувствовала эта женщина. Мысли Койны вернулись к Вертигусу, 16-му. Капитан был очень стар. Половину времени он дремал или спал. И все же Койна считала его единственным человеком, который мог бы понять ее дилемму. Вертигус уважал полицию концерна и ненавидел Холта Фестнера. Кроме того, он верил в ответственность Совета за будущее человечества. Внезапно Форест склонился к ней и тихо прошептал: «Я думаю, вам лучше не делать этого, директор Хэниш. По крайней мере, Инш вспомнил, какую должность она занимала». Взглянув в суровые глаза солдата, Койна поняла нечто такое, чего не улавливала прежде. Он был способен убивать врагов. Он мог обрывать человеческие жизни, выполняя служебный долг. Все люди Мин несли в себе эту неистовую решимость идти до победного конца. «Почему?» – уклончиво спросила она. Форест снял наушники, словно хотел показать, насколько он серьезен. «Мы не можем гарантировать вам безопасный канал связи. При данных обстоятельствах станция полиции не в состоянии выделить нам одну из своих защищенных линий, а мы не имеем необходимого оборудования, чтобы сделать это самостоятельно». Вероятно, Инч догадывался, о чем она хотела поговорить с капитаном Вертигусом. Скорее всего, шеф Мэндиш вкратце описал ему суть дела. «Кто-то может подключиться и подслушать вас». Его забота застигла Койну врасплох. «Да кто сейчас думает об этом?» – запротестовала она. «К станции полиции приближается амнионское судно класса «Бегемот». Оно вооружено сверхсветовой протонной пушкой. Опасность грозит всей планете, и только Уорден Диус может что-то предпринять. Кому сейчас интересно, с кем и о чем я говорю?» Именно в этом она и нуждалась, в споре с человеком, который злил ее. Такое возбужденное состояние помогало ей думать. Помощник шефа пожал плечами, но не сдался. «К примеру, это может быть интересно Клитусу Фейну». Конечно, он был прав. Несомненно, Холт Фестнер лично займется кризисной ситуацией с амнионским кораблем. А поскольку первый помощник дракона находился сейчас на Сакабаторе, его обязательно приставят наблюдать за Койной. Однако Хэниш не дала себя разубедить. «Тогда отвлеките его», — раздраженно ответила она. «Позвоните ему и займите беседой, пока я буду разговаривать с капитаном Вертигусом. Скажите, что звоните от моего имени, передайте ему». «Ах, не знаю». Она всплеснула руками. «Спросите, будет ли он присутствовать на чрезвычайном заседании. Скажите, что я собираюсь использовать его в качестве свидетеля по очень важному вопросу. Постарайтесь, чтобы это прозвучало зловеще. Если вам удастся отвлечь Клитуса Фейна, то меня никто не подслушает». «Хорошо, я сделаю это, но предупреждаю, Форест снова забыл о былом уважении». Он придвинулся к ней и понизил голос до шепота. Служба безопасности спецназа сбила ноги, пытаясь найти улики, которые нужны для директора Диуса. «Если вы пойдете на компромисс, мы вообще ничего не получим». Он пробудил в ней волну гнева. «Не надо оскорблять меня, помощник шефа Инш», — тихо огрызнулась Койна. «В службе протокола работаю я, а не вы. Директор Диус дал мне точные указания. Как я буду выполнять их, это мое личное дело, и оно вас не касается». Он не стал спорить с Хэниш и, смерив ее строгим взглядом, велел своему технику соединить его с Клитусом Фейном. «Директор», — осторожно напомнила связистка Койны, — «канал готов. Капитан Вертигус ждет вас на линии». «Спасибо». С тревогой в сердце Койна прижала к горлу ларингофон и откинулась на спинку кресла. Ее иллюзорная уединенность не спасала от чужих ушей. Единственной защитой была чувствительность ларингофона. Он улавливал вибрации ее голосовых связок даже тогда, когда она говорила шепотом. «Капитан Вертигус, это Койна Хэниш», — чуть слышно произнесла она. Никто другой не мог услышать ее слов, но ответ советника показался ей опасно громким. Он едва не кричал. «Милая Койна, вы удивили меня!» Несмотря на старческую дрожь, его голос был до странности веселым. Возможно, ему нравились чрезвычайные обстоятельства. Наверное, они помогали капитану оставаться в бодрствующем состоянии. «Мои помощники почти не замечают меня в этой кутерьме. Как это вас угораздило найти время и позвонить старику?» Видимо, он не ожидал ответа. «Вы здоровы? У вас напряженный голос, моя девочка!» Вертигус сухо рассмеялся. «Хотя кто в наше время не напряжен?» Койна сжалась в комочек, стараясь усилить свою изоляцию от других пассажиров шаттла. Она чувствовала себя маленькой и уязвимой. «Я хотела бы обсудить с вами один вопрос, капитан. Мне нужен ваш совет». «Это абсурд», — незамедлительно ответил он. «Такой женщине, как вы, не нужны ничьи советы. И особенно советы старика». «Я серьезно, капитан». Койна заставила себя понизить голос. Ей казалось, что шепот подчеркивал ее слабость. Она должна была принять кардинальное решение, но ей не хватало опыта и требовалась помощь. «Я не знаю, что мне делать». Советник озабоченно вздохнул. Громкость звука наполнила этот вздох раздражающими нотками презрения. «Тогда, я полагаю, вам лучше рассказать мне о своей проблеме». Как только он согласился слушать, Койна неосознанно попыталась уклониться от разговора. «Эта линия небезопасна». Она боялась выразить свою тревогу вслух. «Скажите, нас никто не сможет прослушать на вашем конце?» «Милая Койна!» — с сарказмом проворчал советник. «Я капитан Вертигус. Меня считают старым и недееспособным идиотом. В лучшем случае я просто дремлю, в худшем — мочусь в штаны. Никто не станет тратить время на прослушивание моих разговоров». Его злой юмор уменьшил тревогу Койны. Она не хотела выглядеть сентиментальной дурой. Ей требовался вид уверенной женщины. «Это неверно», — ответила она более твердым голосом. «После последней сессии Клитус Фейн полжизни бы отдал, чтобы узнать о ваших дальнейших планах». Она имела в виду законопроект об отделении, представленный советником от Объединенного Западного Блока. Вертигус никак не реагировал на ее похвалу. Вместо этого он весело спросил. «Так что у вас на уме?» «Продолжай», — велела себе Койна. «Делай свое дело». «Кому еще доверять, если не капитану Вертигусу?» «Мне трудно говорить об этом», — смущенно произнесла она. «В игре большие ставки. Конечно, вы знаете, что происходит. Совет получает информацию из командного пункта полиции и от сканерной сети Земли. Ситуация очень плохая, но она может стать еще хуже». Койна прочистила горло. «Вторжение амнионов нарушило мои планы. У меня имеется взрывная информация. Информация, которая сотрет в порошок полицию концерна». Ей едва хватало силы и убеждения, чтобы продолжать разговор. «И низвергнет в ад Холта Фестнера». «Это касается Кадзе», — перебил ее Вертигус. «Частично», — осторожно призналась она. Без основательных улик обвинение Хэши против главы концерна было чистым домыслом. К сожалению, Бюро по сбору информации и Служба безопасности спецназа не нашли пока никаких подтверждений для версии Либуола. «В остальном, моя информация касается руководства полиции». «И что дальше?» – спросил Вертигус. «Я собиралась предоставить этот материал совету. Хотела снять его со своих плеч и бросить на ваши колени. Но когда созывалось чрезвычайное заседание, мы имели лишь акт вторжения в систему массива 5, а теперь амнионы висят над нашими головами. Если при таких обстоятельствах я начну вытаскивать грязное белье полиции, это может привести к большой беде. Я боюсь ухудшить ситуацию». «Каким образом?» – задумчиво спросил Вертигус, словно думал о чем-то другом. «Я боюсь…» – внезапно он прервал ее. «Довольно. Забудьте мой вопрос. Я не хочу знать ответ». Казалось, он больше не желал ее слушать. «Простите меня, директор Хэниш. Я должен заняться своей работой». Его отказ от общения ужалил Койну, как удар хлыста. «Минутку!» – возмутилась она. «Какой еще работой?» Уловив в своем голосе явный оттенок презрения, она постаралась сгладить его. «Я не хочу преуменьшать важность вашей деятельности, но почему эта работа появилась так внезапно?» «Не отталкивай меня, старик, только не сейчас. Скажи хотя бы почему?» Вертигус вновь вздохнул. Словно отвечая на ее немой вопрос, он неохотно проворчал. «Наверное, вы просто не подумали об этом. В данный момент Уорден Диус недосягаем для совета. Голос капитана, усиленный наушниками, казался осуждающе суровым. «Его нельзя отозвать. Нельзя наложить запрет на его приказы. Единственным законным способом является увольнение. Но какой сумасшедший посмеет заикнуться об этом в такое время? Устав полиции при введенном военном положении дает ему абсолютную власть. Он может делать все, что хочет». «Не совсем», — возразила Койна. Неожиданная реакция советника оставила ее смущенной и сердитой. «Я знаю законы, капитан Вертигус. Руководящий совет действительно не вправе отозвать директора полиции или ограничить его действия. Но устав полиции можно аннулировать, и совет способен сделать это в любой момент, даже сегодня». Холт Фестнер не был сумасшедшим, но в отличие от совета, он мог уволить Диуса. «Меня беспокоит другая проблема. Если я расскажу о секретах полиции прямо сейчас, ситуация, вероятно, станет еще хуже. Не приведет ли это к катастрофе? Кто, по-твоему, займет место Вордена? Кто способен взять власть?» Однако старый советник отказался втягиваться в дискуссию. «Я уверен, что вы примете правильное решение», — ответил он. «Вы уже большая девочка, Койна, и справитесь со своей работой». Ей хотелось закричать. «Черт возьми, Вертигус! Ты уходишь от ответа! Что происходит? Мы не одни! Нас кто-то слышит?» Она побоялась спросить об этом. Любой риск имел свои пределы. Пока Койна боролась со своей обидой, старик снова заговорил. «Меня тоже кое-что беспокоит», — произнес он, словно обсуждал погоду с незнакомкой. «У нас тут прошел слух. Даже я слышал его, а значит, это правда. Говорят, что особый советник, Максим Иденсарт, уже наточил свой топор. Он загарбовал целый взвод советников, чтобы те помогли ему отсечь голову Диуса. Он даже позаимствовал у Сена Абдулы право на выступление перед советом. Я не боюсь вашей информации, Койна. Да из чего бы? Но меня пугает топор Эгенсарда. Если кто и может превратить наше заседание в катастрофу, то только он». Голос старого капитана ожесточился. «Не играйте в его игру. Лучше заставьте Максима играть по вашему сценарию». Затем советник снова отдалился от темы. «Если бы мои помощники не потеряли рассудок от страха, мне бы не пришлось делать всю работу самому», — язвительно заметил он. «Но они разбежались кто куда, и я отдуваюсь за всех. Просто никому нельзя ничего доверить. Извините, но мне нужно подготовиться к новому выдвижению законопроекта об отделении». Равнодушие Вертигуса к ее проблемам настолько смутило Койну, что она не сразу уловила важность сказанных им слов. «До скорой встречи!» – попрощался советник и отключил канал связи. Прежде чем она успела придумать ответ, ее наушники затихли. «Так, значит, он готовит новое выдвижение закона?» «Нет, слишком поздно», – сказала себе Койна. Сняв наушники, она передала их и ларингофон связистке. Ей не хотелось слушать донесения, приходящие со станции полиции концерна. На фоне новой информации они утратили свое значение. Ее мысли крутились вокруг заявления советника. «Повторное выдвижение?» Она восхищалась бесшабашной смелостью капитана Вертигуса. «Ну как?» – спросил Форест Индж. «Вы добились того, что хотели?» В его тоне чувствовалась не вежливость, а дисциплина подчиненного. Койна покачала головой. «Он опередил меня», — изумленно призналась она. «Если бы Вертигус был моложе и знал все то, что известно нам, он справился бы с этой ситуацией без нас. Мне бы даже не пришлось лететь на Сакабатор». Однако она знала, то Вертигус XVI нуждался в ее помощи. Он не мог противостоять коррупции Клитуса Фейна и амбициям Максима Иденсарда. Если она не выполнит приказ Вордена, советника выставят на смех, а если шеф Мэндиш и Хэшели Буол не найдут вовремя необходимые улики, она не сможет доказать руководящему совету правоту своих слов. Косвенным образом старший советник от Объединенного Западного Блока помог ей принять решение. Он изменил ставки игры, которую она вела от имени Вордена. Морн. Под командованием Морн и под надзором Дэвиса и Мики дежурная смена карателя вела поврежденное судно к земле. Несмотря на пробоины и аварийное состояние, крейсер мог бы двигаться быстрее, но Морн запретила Эммиту разгонять корабль выше 1G. «Мы прошли через ад», — сказала она Миндоннер. «Вы тоже. Нам всем нужен отдых». Это замедлило их продвижение. Только на коррекцию курса ушло несколько часов. Без набора положенной скорости каратель не мог войти в контактное поле гиперпространства. Это привело бы к непоправимым последствиям. он мог выйти из бреши мелкими фрагментами. Кроме того, крейсеру мешала нестабильная ориентация в пространстве, вызванная смещением корабельного ядра. Когда каратель вошел в контактное поле, Морн приказала пилоту сохранить внутреннее вращение, чем еще больше осложнила ситуацию и уменьшила точность расчетного курса. Это было очень опасно. Вращение ядра увеличивало инерцию корабля, а значит делало его менее управляемым и более уязвимым при выходе из-под пространства. Опасность усугублялась тем фактом, что ядро вращалось неправильно. Из-за незначительных отклонений ориентации в контактном поле навигационная ошибка при пересечении подпространства могла составить от 200 до 400 тысяч километров. Прежде чем запустить тахионный двигатель, пилоту пришлось компенсировать небольшие расхождения с расчетной траекторией. Морн объясняла свое решение стандартными ответами. «Мы не спешим, мы устали, и нам нужна нормальная сила тяжести». Частично это было правдой. Человеческие тела скучали по притяжению, невесомость истощала их. Вдобавок этот участок космоса неоднократно изучался топографами. Никаких межзвездных трасс здесь не пролегало. Встреча с другими кораблями была маловероятной, так что сюрпризов не ожидалось. Об остальных причинах Морн не говорила. Время в холодных глубинах подпространства было наполнено свинцовым ожиданием. Энгус находился на борту трубы. Его сопровождала невероятная компания, состоявшая из капитана Юбикви и Сиро. Дэйвис, Мика и Вектор занимались чем могли. Дэйвис сохранял благоразумную дистанцию и наблюдал за Миндоннер. Разобравшись со своими проблемами в отношениях с Морн, он теперь делал все возможное, чтобы обеспечить ее защиту. Тем не менее, захват карателя вызывал в нем внутренний конфликт. Несмотря на молчание сына, Морн знала об этом. Разум Дэйвиса определялся в основном ее воспоминаниями и жизненным опытом. Ум юноши не содержал тех моментов, которые она пережила после его рождения. Миндоннер была для Дэйвиса эталоном поведения. Угрожая ей, он насиловал себя. Морн знала, что чувствовал ее сын. Она знала, какие муки и стыд терзали его сердце. Но Дэйвис имел и другую проблему. Ее мог понять только тот, кто познал на себе принуждение зонного импланта. Повышенный метаболизм нагнетал в нем беспокойство. Юноша был настолько возбужден, что не мог сидеть спокойно. Ему требовались постоянные движения и непрерывное напряжение мышц. При пассивном ожидании неизрасходованная энергия сжигала его живьем. Время от времени ему приходилось отвлекаться от наблюдения за Миндоннер и выполнять физические упражнения. Он без слов передавал оружие в руки Морн и интенсивно занимался бегом на месте или отжиманием от пола, до тех пор, пока на его коже не появлялся пот. Затем Дэйвис вновь возвращался к командному пульту, забирал у матери оружие и возобновлял наблюдение за директором подразделения спецназа. Однако с каждым часом его напряженность нарастала. Он буквально изнывал от безделья. Ему требовалось какое-то занятие, пусть даже до крайности опасное, которое могло бы вернуть ему целостность личности. Что касается Мики, то бывшая помощница Сокорса стояла как железная статуя за плечом Эммета и наблюдала за каждым его движением. Со стороны казалось, что она была готова делать это вечно. Когда Минна стояла на смене дежурных офицеров, место Эммета занял третий пилот. Мика, не сказав ни слова, продолжила наблюдение. Ее немного расстроил уход брата, который по требованию Энгуса направился к воздушному шлюзу трубы, но она не препятствовала этому. Чуть позже Мика убрала повязку с почти зажившей раны на лбу, та мешала ей видеть. Эта женщина вела себя так, словно у нее не осталось другой защиты от отчаяния, кроме ее обязанностей. И она фанатично исполняла все указания Морн. Флегматичный по характеру Вектор относился к ситуации менее ревностно. Убедившись в том, что копия его сообщения в архивах карателя точна и готова к трансляции, он в некотором смысле отстранился от дел. Генетик не мог управляться с оружием и мало что смыслил в астронавигации. Какое-то время он рассказывал дежурной смене о своей работе в Интертехе, об исследованиях антимутагена и горестных переживаниях, когда по прихоти руководства полиции концерна все результаты его работы были вычищены из компьютеров. Фактически он косвенно заявлял о своей верности законам, чтобы копы, и особенно Миндоннер, знали, на чьей он стороне. Чуть позже Вектор попросил отпустить его в лазарет. Внутреннее вращение было полезно для каждого, кроме него. Оно обостряло артрит. Слишком большие и длительные G усилили воспаление суставов. Морн боялась за него. Он мог оказаться заложником в руках команды карателя. К счастью, им на помощь пришла Миндонор. Она воспользовалась интеркомом и предупредила экипаж, что Вектор Шейхид направлялся в лазарет. Она сказала, что каждый, кто остановит его или создаст какие-то проблемы, будет предан полевому суду. После этого Вектор покинул мостик. Вернувшись через полчаса, он устроился в одном из запасных гравитационных кресел и почти тут же заснул. Мин последовала его примеру. Однако Дэвис, Мика и Морн не позволили себе такой роскоши. Для Морн это бодрствование было более легким, чем для ее товарищей. Она долгое время провела в наркотическом сне, хотя в любом случае она вряд ли смогла бы расслабиться. Рука внутри гипса ужасно чесалась, наполняя ее воспоминаниями о боли. Когда каратель вошел в подпространство и помчался через световые годы к Земле, ее показная уверенность пошла на убыль. Звездные ветры превратили былую отвагу в обрывки. Тревога и досада пленили ее измученное сердце. Коварное чувство неправильности разъедало мысли, и Морн никак не могла определить его истоков. Каратель позволил затишью беспрепятственно уйти. Факт того, что амнионы уцелели, порождал череду пугающих возможностей. На борту сторожевика находились образцы зараженной крови Морн. Амнионы перехватили сообщение Вектора и узнали формулу иммунного лекарства. Однако перечень вероятных последствий на этом не кончался. Ранее, по воле обстоятельств, амнионский корабль упустил трубу. Затишье предстало перед выбором. Либо уничтожить намеченную цель, либо защитить себя от планера. Амнионы остановились на последнем, хотя логика событий показывала, что они намеревались уничтожить трубу любой ценой. Их решение могло объясняться тем, что они в тот момент не были уверены в точности выстрела и не рискнули подставляться под удары противников. Однако Морм находила и другие объяснения. Сначала она думала, что амнионы, получив формулу иммунного лекарства, решили вернуться в запретное пространство. Но теперь воображение рисовало ей другие ужасы. Был ли способ, благодаря которому затишье могло нейтрализовать трубу? Остались ли в человеческом космосе корабли наемников, ожидавшие в засаде маленький скаут? И что сейчас предпринимал Холд Фестнер? Не вел ли он тайных переговоров, которые ради его сиюминутных выгод грозили уничтожить будущее человечества? Вопреки объяснениям, данным Миндонор, Морн сохранила вращение внутреннего ядра для того, чтобы замедлить полет карателя. Ей хотелось появиться около Земли чуть позже, чем ее могли ожидать враги. Таким образом, она надеялась выманить их из засады и сделать видимой угрозу. К сожалению, ее беспокоили и другие проблемы. Она не раскрывала Миндонор действительных причин своих поступков. Разве Морн могла поделиться с ней страхами о возможном предательстве Холта Фестнера и последующей реакции полиции концерна? Разве она могла признаться в своей гравитационной болезни, которая обязательно проявилась бы, если бы каратель увеличил разгон? Тем не менее, ей казалось, что донор уже проникла в ее секреты. Несмотря на явную нелогичность объяснений, поступавших от Морн, директор спецназа не высказывала никаких возражений. Мин не комментировала приказы Морн и говорила только тогда, когда ее о чем-то спрашивали, или когда она обращалась с предупреждениями к экипажу крейсера. До некоторой степени она вела себя как заместитель капитана Юбикви, но ее внимательные взгляды создавали впечатление, что она знала о болезни лейтенанта Хайланд. Сначала это смущало Морн. Очевидно, сотрудники бюро по сбору информации и руководители полиции концерна основательно покопались в мозгах у Термопайла, превращая его в послушного киборга. Наверняка Миндонор была в курсе всего того, что Энгус знал о Морн, всего того, что он делал с ней, пока Сокорса не забрал ее с рудной станции. Значит, Мин было известно и о зонном импланте. Морн свыклась с тем, что Энгус, Мика и Дэвис были свидетелями самых отвратительных моментов ее жизни. Их общие беды и радости сгладили остроту смущения. Но мысль о том, что директор спецназа тоже знала об этом, наполняла ее горьким стыдом, похожим на жжение в раненой руке. Миндонор была эталоном морали. На нее равнялось все семейство Хайлендов. Семейство, большую часть которого Морн погубила своими руками. В каком-то смысле она погубила и себя. Та Морн, которая служила в полиции, погибла навсегда. И только Дэвис еще сохранял былую преданность Хайлендов. Пока каратель мчался среди звезд, Морн с трудом воздерживалась от исповеди перед Мин Доннер. Она понимала, что ее признание и просьбы могли вызвать роковые последствия. Директор подразделения была честной женщиной, но остальные руководители полиции концерна, к примеру, Хэши Лебуол и Уорден Диос, шли к своей цели по трупам. Более того, за их спинами во всем своем величии вырисовывалась зловещая тень дракона. Какими бы прекрасными качествами ни обладала Мин, она тоже несла ответственность за коррупцию в полиции. Навязанное участие в преступлениях не уменьшало ее вины. Морн решила придерживаться собственной линии поведения. Время от времени, по настоянию Доннер, боцман карателя приносил на мостик обеды. Это делалось не столько для дежурных офицеров, которые могли сходить на камбуз после смены, сколько для Хайланд и ее спутников. Морн съела несколько кусочков. Разбуженный Вектор, похоже, интересовался только кофе. Мика глотала сэндвичи стоя. В отличие от Мин и остальных людей на мостике, Дэвис питался с жадностью голодного подростка. Все эти долгие часы полета не отмечались ничем, кроме скупых отчетов пилота и штурмана. Морн молча выслушивала доклады о навигационных ошибках и корректировках курса. Пустые экраны радарных установок свидетельствовали о том, что вблизи крейсера не было других кораблей. Связист не улавливал никаких сигналов. Очевидно, затишье потеряло свою странную способность отслеживать курс скаута. Расстояние до Земли сокращалось, пусть медленно, но верно. Когда пилот объявил, что каратель готов к пересечению последней грани гиперпространства, на мостик вернулись Энгус, капитан Юби Кви и Сиро. К тому времени дежурная смена состояла из офицеров, которые присутствовали при захвате корабля. Связистки Крей, штурмана Порсон, пугливой девушки за пультом системотехника и агрессивного мужчины на месте стрелка. Только пилот был другим. Вместо Эммета кораблем управлял молодой мужчина с фамилией Петрис. Капитан Юби Кви отсалютовал команде и, игнорируя Морн, обратился к руководителю спецназа. «Директор Доннер, с моим судном все в порядке?» Мин с иронической усмешкой отослала его вопрос к Морн Хайланд. Звуки голосов разбудили Вектора. Он поднял голову, выпрямился в кресле и подружески подмигнул Сиро. Дэвис облегченно вздохнул. Возвращение Энгуса приободрило его. Или, возможно, он обрадовался тому, что термопайл не покалечил капитана Юбикви. Морн показалось, что у нее онемели щеки. Она потерла их ладонью, пытаясь восстановить кровообращение. Через несколько часов каратель прилетит на Землю. Она вернется домой, после всех этих бед, смертей и боли. Свинцовая усталость пробудила череду воспоминаний, тех самых, что питали ее стыд. Если она поддастся им, то вскоре превратится в жалкую рыдающую дуру. «Мы управляли кораблем с предельной осторожностью», — ответила она. «Вы сами это знаете, капитан. Как и каждый человек на борту карателя, он ощущал на себе центробежную силу тяжести и мягкие маневры корабля. Я благодарна вашим людям за оказанную помощь». Директор Доннер настояла на том, чтобы мы регулярно проводили смену дежурных офицеров. Никаких проблем не возникло. Помолчав, она рассеянно добавила. «Мы не встретили ни одного корабля». Эта фраза предназначалась для перемены темы. Морн надеялась выйти из гиперпространства как можно ближе к станции полиции концерна. Здесь все зависело от мастерства пилота. Как только крейсер восстановится в пространстве, его накроет шквал сигналов от орбитальных платформ и транспортных буев. Экраны сканера заполнятся мигающими точками сотен кораблей. Карателю следовало быть очень осторожным. Капитан Юбикви что-то проворчал себе под нос. Морн уловила перемены в его тоне и манерах. Он казался ужасно утомленным. Очевидно, Энгус заставил его потрудиться. Но за явной усталостью чувствовалось какое-то умиротворение. Похоже, он смирился с захватом корабля. Или термопайл рассказал ему часть своей истории. Морн повернулась к Энгусу, но тот был занят. Он изучал экраны дисплеев, выясняя позицию и состояние корабля. В нем тоже что-то изменилось. И Морн была знакома с этим состоянием. Он излучал свирепость, словно команда его зонных имплантов переключились на абсолютно новый уровень. Энгус готовился к битве за жизнь. «Вы в порядке, Долфин?» — тихо спросила Мин. Капитан пожал покатыми плечами и посмотрел на Энгуса, как будто спрашивал у него разрешение на ответ. Однако Термопайл не отрывался от экранов. «Я устал», — со вздохом признался капитан Юбикви. «Впервые после Академии я так долго ползал по узким шахтам. Но, кажется, мы сделали это». «Что сделали?» — спросила Морн. Энгус не раскрыл ей своих планов. Он так и не сказал, зачем ему понадобились Сира и капитан Юбикви. Долфин вновь пожал плечами и мрачно ответил. «Мы починили двигатели, оба. Затем проверили их. Индикаторы контрольной аппаратуры горят зеленым светом. Показания выглядят стабильными. Но я бы не стал летать на таком тахионном двигателе». «От тебя этого никто и не требует», — проворчал Энгус. Капитан Юбикви небрежно отмахнулся. «Нам не удалось настроить гистерезисный преобразователь. Его калибровка выполняется при включенном двигателе. Капитан Термопайл сделал это наобум. Но даже если в его черепе собраны знания всех специалистов нашей Вселенной, гистерезисный преобразователь невозможно настроить без запуска двигателя. Гравитация рассеет корабль на мелкие фрагменты, и они будут дрейфовать в контактном поле, как облако пыли». «Капитан Термопайл», — произнесла Мин Доннер, — «не могли бы вы объяснить, зачем вам понадобился ремонт двигателей?» Морн тоже хотела услышать ответ, но Дэвис отвлек ее внимание предупреждающим жестом. Повернувшись в ту сторону, куда указывал сын, она увидела Сира. Салага тоже изменился, причем гораздо сильнее, чем Энгус и капитан Юбикви. Пригнув голову, он внимательно следил за разговором копов и Термопайла. В нем больше не чувствовалось безумия вины и ужаса. Каким-то чудом Энгус удалил тот корень, из которого прорастала его истерия. Юноша не поднимал головы и старательно прятал глаза, но его взгляд из-под нахмуренных бровей говорил о четкой цели. Мика не видела этого. Она стояла рядом с Петрисом, повернувшись спиной к брату. «Мика!» — хотелось крикнуть Морн. «Мика, смотри, что с ним случилось! Энгус, что ты с ним сделал?» Но в это время Термопайл ответил. «Конечно, мог бы, и охотно объясню». Он отвернулся от экранов и, взглянув на Мин, оскалил зубы. «Ваш бесценный Хэшели Буол запрограммировал меня на выживание. Я берегу жизни нескольких людей. Так как Морн не справляется с этой задачей, я взял ее на себя. Труба будет нашим аварийным выходом, если только он нам понадобится». Морн с изумлением смотрела на него. Неужели он действительно это делал? Компенсировал ее слабые места, несоответствия и инстинкты саморазрушения. «Когда я оказываюсь в проблеме, — сказала она однажды Дэвису, — то могу думать только о нанесении себе вреда. Мне необходимо лучшее решение». Возможно, Энгус помогал ей искать это лучшее решение. Долфин тут же вставил. «Он кое-что не договаривает. Я не знаю историю капитана Термопайла, но он довольно странно понимает термин «выживание». Мы даже поспорили с ним по этому поводу. Он показал мальчишке...» Энгус резко повернулся к капитану Юбикви. «Кончай трепаться, толстяк! Я же предупреждал! Это тебя не касается!» Он нацелил на него сжатый кулак с имплантированным лазером. «Еще не поздно заняться хирургией!» Провокационно выпучив глаза, Долфин закрыл рот руками. Однако его фразу продолжил Сира. «Он показал мне, как использовать сингулярные гранаты. Наверное, юноша хотел продемонстрировать свое спокойствие, показать, как он изменился». Термопайл махнул ему рукой, но Сира не заметил этот жест. «Я знаю, как активировать их. Я могу затолкать вас всех в черную дыру, как Энгус сделал это с завтраком налегке. И с Ником». Его усмешка была тонкой, как порез. «Он показал мне». Его слова шокировали мостик. Возможно, этого и добивался капитан Юбикви. Дежурные офицеры забыли о своих делах и повернулись к Энгусу. Женщина-системотехник побледнела. Стрелок озлобленно жевал безмолвные проклятия. «Как использовать?» «Сиро!» — закричала Мика. Вектор вздрогнул от ужаса. «Сингулярные гранаты!» Какое-то мгновение Морн боялась, что ее сердце остановится. Кислая горечь смерти обожгла пищевод и желудок. Энгус одним ударом лишил ее контроля над ситуацией. Он превратил сотрудничество Мин в гнетущий вызов, заряженный кровью и насилием. Термопайл использовал Сиро как пешку в борьбе, о которой она не имела представления. «Я могу затолкать вас всех в черную дыру. Энгус совершил это с ее позволения. Несмотря на унижение, которому он подвергал ее в прошлом, Морн доверяла ему, доверяла их совместной договоренности, его благодарности за освобождение от приоритетных кодов. Она доверяла программному ядру термопайла и человеку, который составлял набор инструкций. «Как Энгус сделал это с завтраком налегке? И с Ником?» «Господи, что ты задумал?» – возмутился Дэвис. Пренебрегая своими обязанностями, он отвернулся от мин и закричал на отца. «Тебе не кажется, что Сирой без того уже натерпелся горя?» Мин не собиралась использовать ошибку Дэвиса. Она вообще не нуждалась в охране, что, собственно, и доказала несколько часов назад, позволив Морн командовать крейсером. До определенной степени поступки мятежного экипажа Трубы соответствовали ее намерениям. Тем не менее, слова Сиро разозлили Мин Доннер не на шутку. «Лейтенант Хайланд», — сурово сказала она, — «вы заверили меня, что эти люди находятся под арестом. Вы взяли на себя ответственность за их поведение на борту карателя. Но человек из вашей команды только что сообщил арестованному секретную и опасную информацию. Этот юноша достаточно взрослый. Он может использовать полученное знание в преступных целях. Данный факт зафиксирован видеокамерами и записан в память корабля. Если вы, лейтенант, собираетесь защитить этих людей в суде, как офицер, арестовавший их, то у вас ничего не получится. Подобное поведение арестованных обличает в преступлении и вас». Внезапно Пэтрис вспомнил о своих обязанностях. Он взглянул на экраны и окликнул Долфина. «Капитан, через 5 минут мы достигнем гравитации вблизи штаб-квартиры. Если мы пропустим ее, нам придется замедлиться для коррекции погрешностей». 5 минут? Только 5? «Лейтенант Хайланд», — строго потребовала Мин, — «вам есть что сказать?» «Да», — подумала Морн, едва удержавшись от крика. «Я не ожидала такого поворота событий. Ставки слишком высоки. Я не знала, что он сделает это». Она погубила большую часть своей семьи. И вот еще одна брешь. Морн снова могла стать причиной многих смертей. Она с мольбой посмотрела на Энгуса. Слова застряли в пересохшем горле. Воспоминания перенесли ее в ночлежку Мелорис. Он сказал ей тогда: «Я принимаю сделку, которую ты предложила. Черная коробочка в обмен на его жизнь. Я прикрою тебя». Когда он отдал ей пульт зонного импланта, в его взгляде была такая же мольба. «Я мог убить тебя. Я мог убить тебя в любое время». Морн яростно отбросила прочь досаду и трусливую слабость. Она больше не хотела ни пультов, ни зонных имплантов. Мелорис и рудная станция остались в прошлом. В данный момент она находилась на карателе. Энгус показал Сира, как использовать сингулярные гранаты. Но они были на борту трубы, а Сира сидел рядом. Что бы там ни замышлял термопайл, он не представлял непосредственной угрозы. Ей требовалось время, чтобы обдумать план действий и возможные последствия. «Пилот, мне нужно 15 минут». Она даже удивилась своему спокойствию. Ее голос звучал компетентно и уверенно. «Используйте тормозные сопла, чтобы компенсировать разницу». Пэтрис вопросительно посмотрел на Долфина. «Капитан?» «Делай, как она говорит, Сергей», — проворчал Юбикви. «Кораблем командует лейтенант Хайланд. Это ее проблемы. Мне интересно посмотреть, как она из них выберется». «Спасибо, капитан», — кивнув, поблагодарила Морн. Пэтрис ввел в компьютер несколько команд, и она почувствовала, как ремни ее кресла натянулись от вязкой силы торможения. К счастью, такая нагрузка ничем не угрожала Морн. Не дожидаясь окончания маневра, она повернулась к Энгусу и мрачно сказала: «Мне нужно объяснение». «Мне тоже нужно объяснение», — вставил Дэвис. Преодолевая инерцию торможения, он двинулся к термопайлу. Юноша сжимал в руке оружие, словно был готов использовать его. «Энгус, как же так?» Выпучив глаза, возмущался он. «Сира не старше меня. Неужели ты не мог найти себе другую жертву?» «Жертву?» — огрызнулся Энгус. «А почему же ты пожертвовал Сибом Маккерном? Я понимаю, тебе хотелось избавиться от Ника, но разве отправка Сиба на верную смерть чем-то лучше моих уроков Сира?» Дэвис замер на полушаге. Он не мог найти ответа. Опустив оружие, юноша вяло вернулся на прежнее место. Мика не слышала их разговора. Как, наверное, и заявление Мин Доннер. Дрожа всем телом и едва сдерживая дикую ярость, она хрипло простонала. «Сира, мальчик, что он с тобой сделал?» Брат резко перебил ее. «Перестань, Мика, это не тебе давали мутаген, и это не ты сходила с ума от ужаса. Тебе не понять, что чувствует человек, который должен убить своих друзей и близких. Он уважительно кивнул на Энгуса. «А вот он меня понимает». «Между прочим, Сип вызвался добровольно», — тихо вставил Вектор. Он смотрел на Сира, словно уже видел смерть мальчика. «Похоже, Савага тоже решил стать добровольцем». Генетик печально пожал плечами. «Он уже взрослый и имеет право на принятие собственных решений». Энгус взглянул на Дэвиса. «Ты слышал это, парень?» Он ткнул пальцем в направлении Вектора. «Сип сделал то, что хотел. Сира поступает так же. Единственная разница в том, что поступок Сиба был тебе на руку». «Ну прямо спектакль какой-то», — фыркнув, сказал капитан Юбикви. «Вы очаровательны, как клубок ядовитых змей. Что же вы сделали с бедным Сибом? И что это еще за мутаген?» Команда Трубы не обратила на него никакого внимания. Мин следила за Морн и Энгусом. Термопайл по-прежнему смотрел на Дэвиса. «Мне плевать на твои упреки. Сира теперь работает на меня. Вы засунули его в угол, как жалкого щенка, а я дал ему задание. Энгус!» Морн повысила голос, чтобы он услышал ее. «Не нужно лишних споров. Неужели он называл это лучшим решением?» «Меня не интересует твое оправдание. Я жду объяснений». Энгус перевел взгляд с Дэвиса на Морн. Его буквально трясло от ярости. Казалось, еще одно слово, и он вцепится ей в горло. Однако ему удалось одолеть свою страсть. Очевидно, контроль зонных имплантов помог успокоиться Энгусу. Через несколько мгновений его гнев сменился просьбой. Термопайл молчал, но Морн видела в его глазах старый ужас. Тот самый страх, который управлял судьбой Энгуса. Однажды эта жуткая тьма заставила его отдать ей черную коробочку. Скованный принуждением имплантов, он печально ответил. «В отличие от тебя, я не верю, что Мин-донор имеет чистую совесть. И я не верю, что ты можешь защитить нашу команду, даже саму себя. Так или иначе, копы выпустят из нас кишки до того, как ты успеешь встретиться с Советом. Это их работа». Мин заиграла желваками, но удержалась от комментариев. «Ты готова принять и эту смерть?» – продолжил Энгус. «Черт, ты готова на все. Но я не такой. Я не хочу, чтобы Хэш Элебуол и его мясники еще раз кромсали мои мозги и тело». Приблизившись к ней, он уперся кулаками в командный пульт. Его костяшки пальцев побелели от напряжения. Он не обращал внимания на Мин и Долфина, дежурную смену, Сира и Мику, Вектора и Дэвиса. Для него была важна только Морн. «Я буду помогать тебе всеми силами до тех пор, пока у меня будет такая возможность», — пообещал он ей. «Вплоть до твоего падения. Но знай, то, что ты хочешь сделать, обречено на неудачу. Копы приложат все силы, чтобы остановить тебя. А сила всегда побеждает. Конечно, мне плевать на них. Я обязан тебе жизнью, и ты можешь рассчитывать на мою помощь. Однако копы превратили меня в киборга. Я не хочу вторично проходить через эту мясорубку. Сира будет рядом со мной. Он станет моей гарантией. Если я в какой-то момент окажусь в беспомощном состоянии, он прикроет вас собой, чтобы вы могли уйти». Он склонил голову, глубоко вздохнул, а затем снова посмотрел на нее. «Доверься мне, Морн!» В его голосе чувствовались оттенки мольбы. «Если ты не можешь сделать это, то доверься ему!» Он кивнул головой в направлении Сира. «Мальчишка прав. Никто из вас не понимает, что с ним сделала ссора с Чатлейн, и я воспользуюсь этим!» «Воспользуешься!» — прокричала Мика. Ее глаза горели, как два черных солнца. «Ты, сукин сын, воспользуешься моим братом!» «Да!» — рявкнул он. Энгус по-прежнему смотрел на Морн, но обращался ко всем присутствующим на мостике. «Отныне экипаж этого судна взят в заложники. Вам придется выполнять приказы, Морн. Причем выполнять их хорошо, иначе... Иначе я вернусь на трубу и взорву гранату», — закончил за него Сира Васак. Он сказал это так сдержанно и лаконично, что никто не усомнился в его здравомыслии. «Я знаю, как это делать». Он действительно мог пойти на такой поступок, особенно в компании с Энгусом. Капитан Юбикви решительно кивнул, словно понял суть происходящих событий. Поведение Энгуса и Сира изменило его отношение к захвату власти на корабле. Прежде чем кто-то успел отреагировать, он прочистил горло, причем так громко, что даже привлек внимание Мики. «Они защищают нас, Мин!» Долфин повернулся к директору спецназа, выпрямил плечи и поднял подбородок, словно ожидал порицания. Его рот кривился от досады. Капитану не нравилась защита Энгуса, но она была ему нужна. «Возможно, мои слова покажутся вам глупыми», — продолжил он. «Однако там, на трубе, капитан Термопайл рассказал мне часть своей истории. и теперь у меня складывается впечатление, что он прикрывает наши задницы». «Вы зря его слушали, Долфин», — зловеще ответила Мин. «Я больше не могу считать ваше мнение объективным». Юбикви вновь прочистил горло. «Наверное, вы правы. Тем не менее, угроза взрыва сингулярной гранаты делает нас невиновными. Мы не будем считаться полицейскими, нарушившими служебный долг. Нас не будут обвинять в оказании помощи преступникам. Никто не сможет укорять нас в попустительстве лейтенанту Хайленд, в потакании ее возмутительным поступкам». В его голосе появились звонкие тона, намек на радость и надежду. «Дракон не сможет предъявить нам претензий. Более того, ему не удастся свалить вину на директора Диоса. Мы получили мощный аргумент в лице этого парня, который знает, как использовать гранаты». Он замолчал, прислушиваясь к эху своих слов, которое удалялось по пустым коридорам судна. Мика с отчаянием смотрела на Долфина. С таким же успехом он мог бы говорить на иностранном языке. Ничто из сказанного им не проникало сквозь завесу ее беды. Вектор горько усмехался. Печальная улыбка, вызванная обреченностью и пониманием. Дэвис разочарованно покачал головой. Объяснение капитана Юбикви не соответствовало лунатичности Сира. Энгус оскалил зубы, не желая принимать других аргументов. Он скрывал свои истинные намерения и делал вид, что полностью согласен с Долфином. «Нет», — жестко сказала Мин, — «вы не правы. Капитан Термопайл является киборгом полиции концерна рудных компаний. Я не буду говорить насчет совета, но Фесснеру известен этот факт. Дракон решит, что Энгус действовал по моему приказу, или, точнее, по приказу Вордена. Он не поверит, что киборг мог освободиться от приоритетных кодов». Морн внутренне содрогнулась. Глубоко вздохнув, она попыталась успокоить заскакавшее сердце. Хоут Фесснер знал? Надежда, рожденная капитаном Юбикви, угасла так же быстро, как и появилась. Долфин понуро опустил широкие плечи. Он пригнул голову, чтобы скрыть свое разочарование. «В таком случае я полагаюсь на вас, директор Доннер», — мрачно проворчал капитан Юбикви. «Лейтенант Хайленд сидит за моим пультом. По вашему приказу мы подчиняемся ее командам». Он как бы говорил: «Ты отдала ей мой крейсер». «Недавно вы сказали, что она несет ответственность за людей, которые находятся под ее опекой. Вы заметили, что их поведение обвиняет в преступлении и саму Морн Хайленд? Вы не хотите изменить ситуацию и призвать лейтенанта к ответу?» «Нет, она не хочет», — прервал его Термопайл. «И ты тоже лучше не пытайся. Мне до лампы, что об этом подумает Холт Фесснер. Приоритетные коды больше не действуют на меня, и я убью любого, кто посмеет мешать Морн. Если вы хотите испытать меня, то, пожалуйста, попробуйте. Мы бросим гранату в одну из ваших дюз, вернемся на трубу и улетим. При включении импульсного двигателя ваш корабль превратится в источник черной дыры, а без импульсного двигателя вы не сможете маневрировать». Его угроза показалась весомой для всех офицеров на мостике, но Мин не поддалась ее влиянию. «Не обманывайте себя и своих друзей, капитан Термопайл», — произнесла она. «Вы нуждаетесь в нас, и Морн знает об этом. Она хочет добраться до Земли. Мы ее охранное свидетельство. Без нас она не сможет обратиться к совету». Мин взглянула на Морн, словно ожидала согласия. Дэвис молча смотрел на мать. Энгус переоценил свою стратегию угроз. Но Морн пока удавалось выглядеть более сильной, чем она была. В ее душе вскипали тайные желания и конфликтующие потребности. Каждый поступок, любой ее шаг приближал или делал тщетными цели, которых она не понимала. В последнее время у нее сложилось впечатление, что она и ее друзья стали ключевыми фигурами в невероятно сложной игре между Уорденом Диусом и Холтом Фесснером. Ставки в этом соперничестве устрашали ее. Морн не понимала сути и формы их тайной борьбы. Она не знала, какой конец ей уготован. Однако чувство вовлеченности в их злобную битву с каждым днем становилось все острее. Мин, сама того не желая, дала ей подтверждение. Директор подразделения спецназа могла уступить власть над карателем по многим причинам. Но страх и неуверенность здесь были ни при чем. Итак, полиция концерна отдала Морн в рабство Нику. Сокорса разрешили забрать ее с рудной станции. Однако Энгус, по принуждению программы, спас Морн из плена. Позже сообщение, которое снабдило Сокорса приоритетными кодами киборга, помогло ей и Дэвису покончить с властью Ника. Отныне Энгус имел блокировку кодов. Мог ли Холт Фесснер знать об этом? Мин не верила в такую возможность. Мог ли знать об этом Диос? Энгус утверждал, что мог. С другой стороны, когда бюро по сбору информации превратило Термопайла в киборга, Уорден доложил о проделанной работе Фестнеру, а не Совету. Настало время для лучших ответов. Морн не могла решить свои дилеммы наивной верой в честность Диуса. Ей приходилось принимать решения, полагаясь только на людей, которых она знала. На Энгуса и Дэвиса, на Мику и Вектора, на саму себя, в конце концов. Развернув кресло к Мин и дежурной смене, она устало сказала. «Возможно, директор Донор права, но эта дискуссия бессмысленна. Я буду помогать тебе всеми силами. Корабль находится под моим управлением. Вы можете оставить свое мнение при себе. Однако копы превратили меня в киборга. Я не хочу вторично проходить через эту мясорубку. Я приняла решение. Меня устраивает объяснение Энгуса». Термопайл облегченно вздохнул. Дэвис пошатнулся, как от пощечины. Но Морн продолжала говорить. «Я собираюсь командовать крейсером вплоть до посадки на Землю. Сира останется здесь, на мостике, подальше от гранат. Мы все останемся здесь. Но я не буду подчиняться вашим указаниям, пока не выполню то, что намерена сделать». Она спокойно встретила взгляд Мин Донор и собственный стыд. Долгое время все сохраняли молчание. Никто не шевелился. Затем капитан Юбикви всплеснул руками и хмуро проворчал. «Не знаю, как вы, директор Донор, но я умираю от любопытства и хочу узнать, что она намерена сделать». Мин медленно повернулась к нему. Ее строгие глаза и сжатый рот не выдавали никаких эмоций. Все ее чувства находились под контролем самодисциплины. Она как бы давала понять капитану, что уверена в себе и в своих поступках. Затем Мин снова перевела взгляд на Морн. «Меня тоже интересует этот вопрос», — произнесла она. «Допустим, мы позволим вам управлять кораблем. Но вы не командуете станцией полиции концерна и всей полицией. Вам придется убедить меня, иначе я не дам этому больше продолжаться». Прежде чем Морн успела спросить, «А как вы мне помешаете?», она продолжила. «Объясните, что случилось с Сира? Расскажите мне о Нике Сокорса и Сибе Макерне». Она как бы говорила, «Расскажите, с какими людьми мы имеем дело?» Морн удивилась ее вопросу. Но затем к ней пришло понимание. Мин Донор тоже приходилось принимать решения, основываясь на неполной информации. Хайленд скрывала свои намерения. Это тревожило Мин. Морн не хотела терять симпатии Донор. Мин была права, команда Трубы нуждалась в ней. «Капитан», — произнес пилот, — «мы в 3 минутах от нового контактного поля». Долфин промолчал. Директор спецназа последовал его примеру. Для них, да и для каждого на мостике, ответ Морн имел первостепенное значение. Она старалась быть краткой. 3 минуты — это небольшое время, и ей не хотелось бередить боль от потери Сиба или несчастья Сира. В нескольких фразах она объяснила, кем были Сорос Чатлин и команда Планера, почему они работали на амнионов и по какой причине Ник Сокорса ненавидел их. Затем она описала попытку Сорос остановить трубу с помощью Сира, реакцию Ника, когда он потерял контроль над Энгусом, разрушение поселения Бекмана, погоню через астероидный рой и лечение Сира. Она рассказала о том, как Ник устроил засаду на Планер и почему Сип Макерн отправился с ним. Она призналась, что именно Сира испортил двигатели трубы. Это краткое перечисление событий погрузило ее в пучину горя. Голос Морн окрасился гневом, и, закончив рассказ, она хрипло спросила. «Вы довольны, директор Донор? Вам понравились наши приключения?» Она ожидала грубого ответа. Энгус положил ладонь на ее плечо, выражая свою поддержку. Мика сердито осматривала лица офицеров, словно намеревалась вырвать им глаза, если бы те посмели осуждать ее брата. Однако ответ Донор был мягким, а голос звучал печально. «Довольна ли я?» – спросила она. «Нет, недовольна. Но я не виню вас за ваши поступки, и я готова принять последствия ваших будущих действий». Она посмотрела на Долфина. «Мой ответ – нет, капитан. Я не собираюсь препятствовать лейтенанту Хайленд. Мы пролетели с ней долгий путь, полетаем еще немного». На рабочих местах дежурной смены послышались тихие вздохи. Морн не могла сказать, чего в них было больше – облегчение или сожаление. Капитан Юбикви пожал плечами. «В таком случае, лейтенант Хайленд», – заметил он, – «вам лучше рассказать пилоту, как мы будем входить в контактное поле». Дэвис покачал головой и шепотом выругался. Казалось, он не знал, что и думать. Слова Морн, Энгуса и Доннер наполнили его сомнениями. Он взглянул на оружие в своей руке, поморщился и сунул его в один из карманов. «Почему же вы сразу не могли договориться? Зачем надо было доводить ситуацию до конфликта?» Морн не ответила сыну. Она теперь командовала кораблем, и ей приходилось думать о своих обязанностях. «Пилот, приготовьтесь ко входу в гиперпространство», — приказала она, зная, что ей будут подчиняться. «Системотехник, предупредите экипаж корабля, что мы собираемся отключить внутреннее вращение». Пространство вокруг Земли было наводнено кораблями. Плохая маневренность и навигационные ошибки крейсера могли привести к столкновению с каким-нибудь транспортным средством. «Связист, приготовьте сообщение Шейхида. Мы начнем транслировать его сразу же после выхода из гравитации». Мин изогнула брови. «На вашем месте я бы этого не делала», — быстро сказала она. «Конечно, ты бы этого не делала», — фыркнув, ответил Энгус. «Почему?» — спросила Морн. Директор подразделения спецназа слабо улыбнулась. «Это правило называется «смотри, куда прыгаешь». Вы не знаете, что сейчас происходит в околоземном пространстве. Я тоже не знаю. Так зачем же спешить? Не лучше ли выждать несколько минут, ознакомиться с транспортными и новостными сводками, а затем уже делать то, что вы хотите?» «Вот еще», — презрительно ответил Энгус. «Она надеется, что нас кто-то остановит». «Хорошо», — без колебаний согласилась Морн. Она верила, что Мин Доннер втайне была на ее стороне. «Связист, отложите трансляцию на некоторое время. Как только офицер по фамилии Байдл предупредила экипаж об остановке внутреннего вращения, Морн отключила пару тумблеров на командном пульте. Гидравлические системы перестали разгонять ядро корабля, и сила тяжести, вызванная центробежным вращением, постепенно исчезла. Обычно этот процесс проходил бесшумно, лишь иногда сопровождаясь приглушенными вздохами насосов и сервоприводов. Но теперь все было иначе. Через переборки корабля донеслось визгливое царапание. Вращение закончилось вполне ощутимым толчком. Смещение ядра карателя усилилось. Мин Доннер и капитан Юбикви заняли кресло у стен и пристегнулись. Дэвис последовал их примеру. Мика жалобно посмотрела на Сира, затем подбежала к нему, схватила за руку и усадила в кресло. Юноша молча кивал, пока она ругала его и пристегивала ремнями. Она устроилась рядом с ним. Энгус остался стоять. Вцепившись в край командного пульта, он навис над Морн, как страж или защитник. Его взгляд перебегал с экрана на экран. 15 секунд до вхождения!» — объявил пилот. 15 секунд до Земли!» — восторженно прошептал Дэвис. «Если мы действительно туда попадем». 10. Морн инстинктивно затаила дыхание. Она знала, что в безмерный миг, когда поле гиперпространства понесет их через световые годы, никто ничего не почувствует и не поймет. Разрыв реальности, который сопровождался ее болезнью, происходил на уровне физики, не подвластном для человеческих чувств. И все же большинство людей, как и она, задерживали дыхание или напрягали тело. Нервные узлы реагировали на поле гравитации с клеточным страхом, напоминавшим генетическую ненависть к амнионам. Тело боялось оказаться разорванным в клочья, разлетавшиеся друг от друга на миллиарды километров. 5. Офицеры за пультами следили за состоянием корабля. Их голоса стали тихими и невнятными. Ничего не изменилось, пока Порсом вдруг не закричал, что каратель удалился от намеченной точки выхода на 40 тысяч километров, и что между ними и станцией полиции находилось затишье. Уорден. Уорден летел в кабине пилотов. Шаттл мчался к амнионскому сторожевику, и Дьюс не мог бы сидеть один в том замкнутом пространстве, которое ему полагалось занимать, в так называемой директорской кабине. Он не хотел тратить время, наблюдая за тем, как безжалостный хронометр отсчитывал последние секунды его жизни. К сожалению, он и здесь ничем не мог занять себя. Опытные пилоты без труда справлялись с такой простой задачей, как транспортировка пассажира со станции на корабль. Тем не менее, Диус имел возможность наблюдать за экранами сканера, следить за формированием оборонительного кордона вокруг сторожевика, созерцать огромный корпус амнионского судна и выискивать в нем слабые места. Естественно, аппаратура шаттла была связана со сканерной сетью Земли. Если бы каратель или труба появились в Солнечной системе, Уорден увидел бы их. Он понимал, что чем позже эти два корабля прилетят сюда, тем слабее будет позиция затишья. Когда кузнечный молот возглавит оборону, его мощные пушки перечеркнут все превосходство Марка Вестабула. Конечно, ничто не помешает сторожевику произвести один выстрел по Сакабатору. Но затем с ним будет покончено. При таком варианте событий уцелеет даже станция полиции концерна. Если труба окажется вне зоны досягаемости, у амнионов останется для Торга только неприкосновенность Совета и жизнь Уордена. Программное ядро термопайла имело жесткую директиву, запрещавшую Энгусу возвращаться на Землю. Киборг не мог принять такое решение самостоятельно. Подобный приказ должен был исходить от человека, которого программа Энгуса считала бы авторитетом. Если исключить Ника Сокорсо и предположить, что трубе удалось ускользнуть от карателя и мин-донор, то термопайл еще долго не объявится в околоземном пространстве. При иных обстоятельствах, при более честном прошлом и перспективном будущем, Уорден искренне молился бы, чтобы метка трубы не появилась на экранах сканера. Однако в данный момент его молитвы были другими. Ему требовалось Морн. Здесь и сейчас. Именно поэтому, нарушив прямой приказ дракона, Уорден дал ей и Дэйвису возможность избавиться от Ника и вернуться на Землю. Огромной ценой он создал крохотную и незаметную щель в неприступной обороне Фестнера. Но Койне не удастся сохранять эту брешь слишком долго. Без Морн и конкретных доказательств от Хэша и шефа Мэндиша она потерпит неудачу. Если Совет погибнет, кризис приведет к абсолютной противоположности того, что так упорно и старательно добивался Уорден. Холд станет правителем Земли. В данное время у людей просто не было другой силы, которая могла принимать решения в условиях войны. Если, торгуясь с Уорденом, Марк Вестабул не добьется желаемой цели, последствия для человечества будут катастрофическими. Несмотря на клятву противостоять амнионам, Диос отчаянно надеялся, что труба в конце концов появится, и что команда скаута по тем или иным причинам уступит требованиям Вестабула. Для этого ему нужна была Мин. Как глава полиции он имел право командовать лейтенантом Хайланд, но у него не было власти над ее сыном и Вектором Шейхидом. Кроме того, он больше не доверял приоритетным кодам Энгуса. Если Дэвис и Морн избавились от Ника, они могли отменить любой приказ, который Уорден дал бы термопайлу. Только Мин могла заставить команду трубы подчиняться его указаниям. Однако сканерная сеть не улавливала сигналов скаута и карателя. Канонерские корабли и малые крейсеры уплотняли кольцо вокруг амнионского судна. Рискованный приближался к кордону с дальней стороны планеты. Если не произойдет ничего непредвиденного, то в ближайшее время из гиперпространства, приписанного к станции, появится доблесть. Кузнечный молот мчался к Земле на предельной скорости, и только каратель с трубой находились вне зоны досягаемости сканерной сети. Команда шаттла состояла из трех человек – командира, штурмана и связиста. В иные времена Уордена сопровождали помощники, охранники, офицеры полиции и собственная система техники. Но в полет к амнионам он взял с собой только экипаж. Каждый из этих людей рисковал собственной жизнью. Внезапно командир прочистил горло. «Осталось 20 минут, директор. Они указали нам порт для стыковки. Если хотите, я могу показать его на экране». Уорден покачал головой. Его не волновало, как выглядел этот порт. Через минуту он спросил связиста. «Нас еще не вызывал генеральный директор Фестнер?» «Только диспетчер его домашнего офиса, сэр», — ответил связист. «Генеральный директор пока молчит». «А что хотел диспетчер?» «Вас просили ответить, это все». «Жаль», — проворчал Уорден. «Я надеялся, что Фестнер объявит мне о моем увольнении. Если бы мы получили запись о таком уведомлении, то у дракона возникли бы большие проблемы в Совете». По закону Холт мог уволить главу полиции концерна в любую минуту. Но выбор времени был бы неудачным. Советники решили бы, что Фестнер мешает Уордену сохранить их бесценные жизни. Тем не менее, Диос не стал выходить на связь с драконом. Холт мог дать ему приказ, уместный для совета, но неприемлемый для Уордена. В случае его невыполнения Фестнер получил бы оправданную причину для отстранения Диоса от дел. «Когда я перейду на борт Затишья, свяжитесь с домашним офисом генерального директора», — велел Уорден. «Напомните ему, что по уставу военного положения я не уполномочен и тем более не обязан обсуждать свои действия с гражданскими лицами». Он печально улыбнулся связисту и признался. «Это довольно натянутая трактовка закона, но, возможно, она заставит Холта оставить вас в покое». Стыковка с амнионским кораблем должна была произойти через 18 минут. Карателей трубы по-прежнему не было. Командир шаттла мялся в кресле, словно сидел на иголках. «Директор, я думаю, вам нужно взглянуть на этот стыковочный порт». Уорден нахмурился от мрачных предчувствий. «Почему?» Смущение пилота встревожило его. «Он что-то упустил?» Командир быстро взглянул на штурмана. Его помощник одобряюще кивнул. «Разрешите, я покажу», — предложил пилот. Чтобы сдержать беспокойство, Уорден сложил руки на груди. «Хорошо, показывайте». Командир пробежал пальцами по клавишам. Через миг схема сканерной сети исчезла с основного экрана, и ее заменил видеообраз Затишья. При других обстоятельствах Диос ничего бы не увидел. Темнота пространства была почти абсолютной, но сторожевик подсвечивал стыковочные порты бортовыми огнями. Струи белого света вырисовывали шишковатую поверхность корабля. Уорден взглянул на экран, не понимая, зачем его об этом попросил пилот шаттла. «Обычный стыковочный порт», — бесстрастно заметил он, словно образ не имел к нему никакого отношения. «Их воздушный шлюз не соответствует нашему. Захваты и присоски другого калибра. Но затвор шлюза регулируемый. В крайнем случае мы можем подогнать размеры нашего порта. Скафандр мне не понадобится». Приподняв бровь, он посмотрел на пилота. «Что вы хотели показать?» «Вот, сэр». Командир шаттла указал на нечеткую выпуклость, которая вырисовывалась на грани света и тьмы. «Это их протонная пушка, излучатель, 16 минут». «И что?» – спросил Уорден. Командир повернулся к штурману за поддержкой. «Они держат нас на прицеле, директор», – сдержанно добавил тот. «Своими плазменными орудиями амнионы могут поджарить нас за пару секунд». «Но через 10 минут шаттл приблизится настолько, что окажется вне зоны огня. Мы можем изменить направление и врезаться». «В их излучатель, сэр», — закончил за него пилот. «Мы можем уничтожить протонную пушку». «Уничтожить протонную пушку. О, черт!» Страх впился в сердце Уордена. «Честная и героическая смерть. Шанс оставить Фестнера, коррупцию в полиции концерна и будущее человечества кому-то другому. Тому, кто не будет стыдиться за позорное прошлое и терзаться измученной совестью. Надо лишь изменить направление и разрушить излучатель. Умереть героем. Позволить Морн и Энгусу, Хэше, Мин и Койне собрать все по кускам. Но если он так поступит, он, нанесший собственной душе чудовищные раны, в этом не будет ничего честного и чистого. Он умрет как трус. Он просто убежит от ответственности и от людей, которые полагались на него. Ни одна смерть не будет для него героической, если он не возьмет с собой Холта Фестнера». «А что случится с нами?» — сердито спросил Диус. «Я полагаю, мы умрем», — смущенно ответил командир. «Этот корабль не предназначен для подобных столкновений. Но я не верю, что амнионы отпустят вас, сэр. Да и мы вряд ли выживем. Как только вы окажетесь на борту, они сожгут наш шаттл». Он помолчал, а затем, взглянув на Уордена, сказал: «Мне кажется, нам лучше уничтожить их протонную пушку». Какое-то время Уорден молчал, словно обдумывал его идею. «Если мы сделаем это, то спасем совет», — наконец ответил он. «Но наша штаб-квартира будет разрушена. Атаке подвергнутся все ближайшие станции. Половина кораблей погибнет». Он старался, чтобы его голос звучал уверенно и ясно. «Если мы сожжем последние мосты, у сторожевика не будет другого выбора. Перед своей гибелью он нанесет нам столько вреда, сколько сможет». Диус с радостью остановился бы на этом. Ему было трудно сохранять ту авторитетную убежденность, в которой так нуждались его люди. Но испуганные глаза штурмана и упрямо сжатые челюсти пилота подсказали Уордену, что он должен продолжать. «Я догадываюсь, что они хотят, и мне кажется, их можно перехитрить. Если у меня все получится, я не позволю им погубить ни одной человеческой жизни. А вернусь я или нет», — он пожал плечами, — «это уже не важно». Чтобы успокоить экипаж, Диус мягко добавил: Вы будете в относительной безопасности. Затишье не захочет провоцировать сражение. Они не будут сжигать ваш шаттл». Командир покраснел от возмущения. Очевидно, он решил, что Уорден обвинил его в трусости. «Это не та причина, по которой мы...» Уорден внутренне содрогнулся. «Я знаю», — перебил он пилота. «Мы все готовы умереть, защищая Землю. Думаете, я не понимаю ваших чувств? Но самоубийство — это легкий способ». Он придал голосу большую твердость. «Работа, которую мы поклялись выполнять, гораздо труднее. Я поясню вашу задачу. Вы доставите меня на Затишье и вернетесь на станцию полиции, без тарана протонной пушки и других геройств. Вы будете делать свою работу, а я свою. Возможно, это приведет к чему-нибудь хорошему». Штурман пожал плечами. Через некоторое время пилот опустил голову и отвернулся. «Есть, сэр», — тихо ответил он. «Вы можете положиться на нас». Он как бы говорил: «Мы полагаемся на вас». 13 минут. Уорден крепче обхватил себя руками. «Я знаю». Слишком много людей возлагали на него свои надежды, но переступив порог воздушного шлюза Затишья, он мог оказаться слишком беспомощным, чтобы совершать какие-то поступки. Шло время, но каратель и труба не появлялись. Связист выяснял у амнионов процедуру стыковки. Шаттл осторожными рывками приблизился к указанному порту. Когда индикатор внешнего затвора шлюза загорелся зеленым светом, Диус поднялся с кресла и отправился навстречу своей судьбе. Навстречу Року, который он навлек на планету. Его приготовления были простыми. Он извлек из кармана черную капсулу и положил ее в рот между щекой и десной. Затем он проверил дыхательную маску, которую дал ему Хэши. Закрепив ремни на голове, Уорден оставил маску на лбу, чтобы в нужный момент опустить ее на нос и рот. Прежде чем покинуть кабину, Дилус записал в бортовой журнал благодарность каждому из членов экипажа. Вопреки своей привычке, он ответил на салют троих мужчин, затем повернулся к ним спиной и направился к воздушному шлюзу. Уорден больше не общался ни с экипажем шаттла, ни с Затишьем. Слова уже ничего не значили. Связист договорился о подгонке воздушных шлюзов и о порядке перехода с борта на борт. Штурман подтвердил соответствие заслонок. В какой-то ужасный момент, когда перед ним открылся люк, Диос испугался, что его покинет мужество. Он никогда не встречался с амнионами, и кроме старого капитана Вертигуса, он не знал людей, которым доводилось бывать на борту амнионского корабля. Морн и Энгус не заслуживали такого будущего, и человечество тоже. Однако команда Трубы была оружием, которое он выковал своими руками. Это он привел их в действие и теперь отправил свободный полет. Ему следовало доверять их решениям, какими бы они ни были. Опустив маску на рот и нос, чтобы защитить легкие от едкой атмосферы, он покинул воздушный шлюз шаттла и перешел на борт Затишья. Здесь все было другим. Зеленовато-желтый свет струился по странной текстуре стен. Неровные поверхности переборок блестели и искрились, словно потоки энергии. От этого слепящего сияния у Диоса заболела голова. Он будто вошел в преддверие ада. Из динамика воздушного шлюза донесся голос связиста. Он предупреждал Уордена о закрытии замков. Это была его последняя возможность уйти и спасти себя от последствий собственного выбора. Но Диос не отступил. Он знал, что не сможет убежать от стыда и израненной совести. За его спиной закрылась диафрагма амнионского воздушного шлюза. Перед ним распахнулись лепестки внутреннего люка, предлагая пройти на борт амнионского корабля. Переступив порог, Уорден ухватился за поручень, чтобы не взлететь к потолку и не потерять контроль над своими страхами. Впереди, паря в невесомости, его поджидали три грозные фигуры. Ему не хотелось смотреть на них. Чтобы собрать отвагу, он начал осматривать трюм, которому примыкал стыковочный порт. Густой желто-зеленый свет пульсировал на переборках. Огромное помещение предназначалось для складирования грузов. Диос видел громоздкие структуры, похожие на подъемные краны, фестоны кабелей, напоминавшие толстые лианы, и приземистые тележки на магнитных полозьях. То, как амнионы использовали это пространство, внушало недоумение. Для человеческого глаза такое размещение грузов и оборудования выглядело неправильным, даже для корабля без внутренней силы тяжести. Пока Уорден сбивал любопытством острейший приступ паники, к нему приблизилась одна из трех фигур. «Уорден Диос, я Марк Вистабу». Несмотря на отсутствие статических помех и импульсных искажений, он узнал этот голос. Затаив дыхание, Уорден повернулся к амнионам. Двое из них могли быть клонами друг друга. Они не носили одежды. Им вполне хватало бугристой кожи, покрытой коркой ржавчины. Форма тел соответствовала гуманоидной, на головах виднелись глаза и рты. Конечности, выходившие из торсов, напоминали руки и ноги. Однако на этом их сходство с людьми и заканчивалось. Амнионы имели по четыре глаза, расположенные таким образом, что они могли видеть во всех направлениях. Безгубые рты скалились острыми, как кинжалы, зубами. Каждая из особей обладала тремя руками и тремя ногами, что делало амнионов идеально приспособленными для невесомости. У них не было оружия, да они и не нуждались в нем. Эти твари находились на своем корабле и имели явные преимущества в маневрировании. Их покрытые коркой массивные тела казались быстрыми и мощными. Бурые сполохи инфракрасного спектра ничего не говорили Уордену. Он не мог читать ауры амнионов. Они, скорее всего, охраняли Марка Вистабула, который мало походил на них. При виде его человекоподобия у Уордена по коже побежали мурашки. Вистабул был одет в черный костюм, сделанный из материала, который Диос прежде никогда не видел. Ткань выглядела легкой и текучей, как вода. Форма головы, груди и членов была почти нормальной. Однако его штанины имели разрезы на коленях, из которых выпирала бугристая амнионская плоть. Одна рука выглядела человеческой, в то время как другая была покрытой струпьями ржавчины. Половина лица не подверглась влиянию мутации. Но вторая сторона шокировала злобным и немигающим амнионским глазом. Частично безгубый рот обнажал заостренные зубы. Его аура, как и у охранников, представляла собой тошнотворный вихрь, который Уорден не мог интерпретировать. Приемник в ухе и микрофон у рта указывали на то, что Вистабул при желании мог общаться с командным центром корабля. Уорден с трудом сглотнул и сделал глубокий вздох. Марк Вистабул был когда-то человеком, это не вызывало сомнений. Но мутация оставила прежними лишь некоторые части его тела. Усилием воли Уорден преодолел животный ужас, слепое атовистичное отчаяние, которая, казалось, исходила прямо из генов. «Кому-то же нужно общаться с этими чудовищами», — подумал он. «Кто-то должен преодолеть свою панику и понять амнионов. Иначе мы не сможем дать им отпор». Однако Диос едва дышал от страха. Говорить и двигаться было выше его сил. Амнионы походили на упырей из самых жутких кошмаров. И именно он напустил их на весь человеческий род. Впрочем, эти монстры не были истинным проклятием. Вечные муки исходили только от людей. Гнев, ужас и пытки передавались от человека к человеку по наследству. Каждый ребенок рождался с ними и нес их в себе по жизни. Амнионы представляли собой нечто худшее. Даже вечная агония и ужас казались более человечными, чем тот рок, который они предлагали. А значит, в общении с ними требовалось понимание и отпор. Почти непроизвольно, едва осознавая, что он делает, Диос передвинул капсулу во рту и зажал ее между зубами. К счастью, в этот момент голос Хэша в его уме дал разумный совет. «Их не обязательно понимать», — произнес Лебуоу. «Империализм амнионов носит генетический характер. Они желают покорять все формы жизни с такой же бессознательной настойчивостью, с какой мы вдыхаем воздух. Тут все просто. Их следует бояться только в тех случаях, когда они понимают нас». Что сказал Вистабул? «В процессе мутации я сохранил определенный ресурс человеческой памяти и понимания языка. По этой причине меня наделили правом принятия решений. Моя бывшая человеческая природа помогает мне эффективно вести дела с людьми». Если верить Хэши и словам Вестабула, то время для страха действительно пришло. Внезапно Уорден вознесся над слоем внутреннего отвращения и примитивного ужаса. С невероятной ясностью он понял, что нуждался в страхе и гипнотическом параличе. Страх делал его человеком, а если Вестабул мог думать и действовать по-людски, то только другой человек был способен оказывать ему отпор. Уорден осторожно переместил капсулу обратно за щеку. Казалось, что воздух в дыхательной маске пах предательством, злобой и обманом. но у него была надежда. Диос усмехнулся, словно уже выиграл спор со своим ужасом. Спор более важен, чем любая тема, которую мог предложить Марк Вестабл. «Я Диос», — произнес он через маску. «Мне не ясно, о чем вы хотите дискутировать, но я бы лучше поговорил об этом в более уютном помещении». «В более приватной обстановке, чтобы не выглядеть таким беззащитным и выставленным на показ». Он сделал широкий жест, указывая на трюм. «Все это заставляет меня отвлекаться». «Трудностей не возникнет, Ворден Диос». Голос Вестабула без тихого шороха статических помех звучал как ржавая амнионская кожа, как будто его прежняя человечность была вытравлена окисями зла. «Ваши требования будут удовлетворены. Помещение уже готово. Мы можем приступить к переговорам». Несмотря на ресурс человеческой памяти и понимания языка, он произносил такие слова, как «переговоры» и «дискуссия», с явным дискомфортом. «Когда мы придем к обоюдному согласию, вам будет возвращено управление над вашими кораблями и станциями». Вестабл повернулся и неловким жестом велел Диосу следовать за ним. Помещение. Похоже, Вестабл не хотел вести главу полиции на мостик Затишье или в другую важную часть корабля. Уорден усмехнулся. Он получил удовольствие от мысли, что амнионы по-прежнему считали его опасным человеком. Отпустив поручень, он оттолкнулся ногами от пола и полетел за Вестабулом. Охранники не стали задерживать его. Они следовали за ним на относительном расстоянии, но так близко, что Дилос чувствовал их спиной. Это вызвало у него еще одну усмешку. Прежде чем прибегать к насилию, Вестабул планировал опробовать на нем силу своего убеждения. Покинув трюм, они оказались в изогнутом коридоре, который походил на пищевод. По мере продвижения у Диуса сложилось впечатление, что пространство вокруг него сжималось, а интенсивность света увеличивалась. Бугристая поверхность стен кипела, словно сера. Проход все больше напоминал дорогу в огненное пекло. К счастью, ему не пришлось входить в этот ад. Через 20-30 метров Вестабул остановился у неровной ниши в стене. Поравнявшись с ним, Уорден увидел дверь. Вестабул прикоснулся ладонью к чувствительной пластине, и округлый дверной створ откатился в сторону. Вестабул поманил его в комнату, которая выглядела как камера для допросов. Свет из нескольких невидимых источников освещал каждый уголок помещения. Из одной стены выступала встроенная или выращенная компьютерная консоль. Дилус не разбирался в амнионской технологии, но полагал, что консоль служила пультом связи. Кроме нее в комнате имелись два кресла, намертво прикрепленные к полу. Они были повернуты друг к другу. Уорден настороженно посмотрел на ремни безопасности, которые якобы предназначались для удобства гостей. Зачем амнион привел его сюда? Для переговоров. Но Вестабул сказал, что после завершения дискуссии ему позволят вернуться на станцию полиции концерна. Это была откровенная ложь. Значит, амнион преуспел в человеческом обмане. Когда Уорден спросил, «Почему я вам должен доверять?», Вестабул ответил, «Потому что мы амнионы. В отличие от людей, мы ведем честный обмен и всегда выполняем свои обязательства». А затем он произнес, «Однако можно добавить и следующее замечание. Мы ничего не получим, причинив вам вред». Еще одна ложь, хотя Уорден лишь предполагал ее. Она могла раскрыться только со временем. Впрочем, Диос не думал, что ему придется долго ждать. Сделав вид, что он уже знает нужные ответы, Уорден решительно сел в одно из кресел и защелкнул ремень на коленях. Вестабл последовал его примеру. Он устроился в кресле и издал серию утробных звуков, очевидно адресуясь к охранникам. Те мгновенно исполнили его приказ. Они вышли за дверь, и один из них нажал на чувствительную пластину. Округлый створ закрыл дверной проем. Уорден остался наедине со своим вурдалаком. Абсолютно без защиты, если не считать его животного страха. Он тут же приступил к дискуссии. «Итак, у вас имеются претензии, ради которых вы готовы начать войну?» Он говорил напористо и с вызовом, но странные стены гасили звуки его голоса, лишая их резонанса. Вы сказали, что решение этого вопроса определит все будущие отношения между нашими расами. И вы предложили, что мы можем достигнуть согласия, поскольку беседа на вашей территории поможет вам лучше понять мои аргументы». Он брезгливо поморщился. «Я не знаю, чего вы добиваетесь, но у меня имеется пока одно желание. Я хочу, чтобы вы убрались из нашей Солнечной системы и вообще из человеческого космоса. Более того, я хочу, чтобы вы улетели без единого выстрела. Позвольте мне уточнить данную фразу. Никаких убитых, никакого ущерба и никаких сражений. Если вы согласны выполнить это требование, я гарантирую вам безопасный проход до границы запретного пространства. Затем наши дипломаты обсудят условия, на которых амнионы смогут возместить убытки, вызванные актом вторжения вашего боевого корабля». Вестабул ответил церемонным кивком, который не имел никакого отношения к согласию. Его неподвижное амнионское око и мигавший человеческий глаз создавали неприятное впечатление злобы, смешанной с гнетущим беспокойством. «Да, ваше требование выражено ясно», — произнес Вестабул. «Но оно неприемлемо. Если бы претензии амнионов были настолько простыми, мы не подвергали бы наши расы такому огромному риску, как начало военных действий. Однако мы прилетели сюда». Он передернул плечами. «Возможно, Вестабул хотел пожать ими, но его мышцы забыли, как выполнять этот человеческий жест». «Наше присутствие в околоземном пространстве должно рассматриваться с реальной точки зрения, а не так, как вам этого хочется. Вы заявили о своих желаниях. Я выскажу вам мои требования. Если они не будут удовлетворены, мы откроем огонь и не прекратим его до тех пор, пока вы не разрушите наш корабль. Прежде чем погибнуть, мы уничтожим ваше правительство и станцию полиции. Затем мы...» «Я знаю, знаю», — грубо перебил его Уорден. «Вы уже говорили об этом, но вы не рассказали мне, каковы ваши требования. На данный момент нам не о чем дискутировать». «Я ждал». Внезапно Вестабул затих. Какое-то время он прислушивался к голосу в наушниках. Затем получеловек посмотрел на Уордена, и его амнионский глаз засиял, как лужица едкой кислоты. «Теперь я готов». Враждебность его голоса сжала в узел внутренности Диуса. Слова Вестабула царапали слух, как колючая проволока. «Уорден Диус, вы послали в амнионское пространство киборга, который состоит у вас на службе. Он разрушил поселение. Эта диверсия требует жесткого наказания. Кроме того, ваш киборг, Энгус Термопайл, украл у нас двух особей, которых мы приобрели у другого вашего агента, капитана Никаса Корса. Эти особи стали нашей собственностью посредством честного торга. Я имею в виду женщину Морн Хайланд и ее отпрыска Дэвиса Хайланда, принудительно выращенного на станции Всех Свобод». «Вы называете их своей собственностью?» — прервал его Уорден. «Но для меня они люди. Сокорса не имел права продавать вам людей». Вестабул недоуменно заморгал человеческим глазом. «Ваше мнение в данный момент неуместно, Уорден Диус. Я говорю сейчас об амнионских требованиях. Мы настаиваем на возвращении нашей собственности, а в качестве компенсации за нанесенный нам вред вы должны отдать мне капитана Термопайла и всех тех особей, которые его сопровождают. В частности, мы требуем мужчину по имени Вектор Шейхид. Если вы отвергнете эти справедливые условия, мы объявим человечеству войну». Он замолчал, словно сказал уже все, что хотел, словно он знал, что Уорден не мог не согласиться. Однако Диос был готов к такому повороту событий. Он догадывался о причине появления затишья, и он предполагал, что именно раскрыл амнионом Майлз Тевернер. Его удивило только то, что Вестабул не потребовал Никаса Корса. Похоже, амнионы знали, что с Ником случилась какая-то беда. Поскольку Уорден не был удивлен, ему удалось сдержать свою панику. Презрительно фыркнув, он сказал: «Очевидно, ваша человеческая часть ума понимает, что подобные требования вызвали бы у людей горячее желание пустить вам кровь. Станция полиции подняла бы мятеж, если бы меня заподозрили в намерении принять такие условия. Именно поэтому вы настояли на нашей личной встрече. Вы запланировали проведение тайных переговоров, чтобы угрозами выдавить из меня согласие и при этом не спровоцировать негативную реакцию военного флота и правительства Земли. Вам хотелось, чтобы я связался с трубой по узкому лучу и приказал экипажу сдаться. Вы желали получить Морн и Дэвиса, а также их друзей, после чего спокойно улететь в свое пространство, пользуясь моей гарантией на безопасный проход до границ человеческого космоса. Я сохранил бы мир, вы забрали бы опасных для вас людей, и никто ничего бы не узнал, если бы я утаил это преступление от тех, кому поклялся служить». Он с усмешкой покачал головой. «Прекрасная картина, но она имеет ряд изъянов». Вестабул молчал. Возможно, слово «изъян» не имело аналога в языке амнионов. Уорден хотел закричать. «Я не могу это сделать, черт бы вас побрал!» Он с радостью плюнул бы в лицо собеседника. Однако заходить так далеко было рано, поэтому Диос сказал. «Прежде всего, я не знаю, где находится труба. И почему вы думаете, что ее экипаж подчинится моему приказу?» Амнион посчитал его возражения неважными. «Они подчинятся по той же причине, по которой вы отдадите этот приказ», — ответил Вестабул. «Цена отказа будет измеряться миллионами жизней. Кроме того, вы можете воспользоваться приоритетными кодами киборга, а он, в свою очередь, заставит других людей прислушаться к вашим указаниям. Что касается трубы, то она уже здесь. Наши инструменты указывают, что полицейский крейсер транспортирует ее из гиперпространства. Корабль прилетел несколько минут назад. Ваша сканерная сеть определила его как каратель». Уорден непроизвольно отшатнулся. Он ничего не мог поделать. Ему требовалась пауза, чтобы собраться с отвагой. «Труба уже здесь? Транспортируется крейсером?» Диус не сомневался в словах Вестабула. Однако он не мог охватить всех последствий, которые подразумевала эта информация. Прибытие трубы обострило кризис. Теперь Вестабул будет настаивать на безотлагательном принятии решений. Любая отсрочка ослабляла его позицию. Стараясь выиграть время, Уорден спросил, что делает каратель? Вестабул невнятно рыкнул в микрофон и выслушал ответ. «Ваш крейсер навел на нас луч прицела», — сообщил Амнион. «Мы тоже держим его на мушке. Он пока не стреляет, и ориентация его антенн позволяет предполагать, что капитан корабля общается с вашей станцией». «Вот и хорошо», — подумал Уорден. «Хэши предупредит их об опасности». Он расскажет Мин о том, какие вопросы решались здесь и на чрезвычайном заседании руководящего совета. Диус возлагал большие надежды на сообразительность и расторопность Хэши. Уорден подавил желание скрестить руки на груди. Он слишком часто прикрывал свое сердце. Положив ладони на колени, Диус с усмешкой спросил. «Почему же вы не стреляете в них? Почему не пользуетесь случаем, пока можете?» Вестабул еще раз попытался пожать плечами и вновь неудачно. «Пока мы не находим количество и мощь ваших кораблей угрожающими, и я верю, что вы в конце концов удовлетворите наши требования». Немного помолчав, он добавил. «Кроме того, офицеры-каратели могут настоять на выполнении ваших приказов, если команда Труга по каким-то причинам не пожелает подчиниться им». Мин действительно могла настоять на этом. Если она и имела пределы верности, то Уорден их еще не достиг, а ее пример вдохновил бы команду крейсера. В таких чрезвычайных обстоятельствах даже Долфин Юбикви подчинился бы ей, несмотря на свою непокорную натуру. Однако Дила знал, что Мин могла и отказаться. Он должен был перехватить инициативу. Ради трубы и карателя, ради самого себя. «Я не знаю, о каком количестве кораблей вы говорите», — сказал Уорден, «хотя и догадываюсь, что стоит за вашими словами. У меня другое мнение по этому вопросу». Амнионский глаз Вестабула сверлил Уордена беспощадным взором. Человеческий глаз огорченно мигал. Какими бы малыми ни были остатки его человечности, они являлись той частью, которая позволяла Вестабулу манипулировать с ложью и принуждением. «Я знаю, зачем вам нужны Морн и Дэвис», — со злостью произнес Уорден. «Они послали мне сообщение, которое объясняет ситуацию. Вы не рискнули бы начать войну из-за собственности. Эти люди нужны вам потому, что они обладают знанием, с помощью которого вы надеетесь уничтожить нашу цивилизацию и избавиться от человечества». В его голосе зазвучали нотки гнева. «Вы хотите, чтобы Вектор Шейхид помог вам создать новый мутаген?» Он осмелился перейти на крик. «Довольно! Я не собираюсь рисковать уничтожением своей расы! Я не желаю отдавать вам команду трубы!» На самом деле, несмотря на ярость и отчаяние, его утверждения были нечестными. Уорден противопоставил ложь коварному обману Вестабула. Конечно, выживание человечества было более важным, чем несколько миллионов жизней. но их потеря могла привести к возвышению Холта Фестнера. Если Холт заменит собой Совет и правительство Земли, он станет единственной силой и властью. И тогда человечество действительно окажется на грани гибели. Чтобы сохранить эти миллионы жизней и дать Коину шанс уничтожить дракона, Диос должен был позволить Затишью забрать команду Трубы. Здесь имелись и другие возможности, слишком смутные для определения и слишком ценные, чтобы их упускать. Уорден еще не решил, как ему ответить Вестабулу. Он не хотел подчиняться давлению амнионов и тем самым подталкивать их к раскрытию его фальши. Вестабул задумался. Какое-то время он молча смотрел на Диуса. Его аура бурлила, словно излучение демона. Наконец, суля безжалостную гибель, он заговорил. Слова вылетали из изогнутого рта, как хлопья ржавчины. «Вашим преимуществом является то, что мы не понимаем обмана. Ложь для нас немыслима?» Казалось, он рылся в памяти. Через пару секунд Вестабул кивнул и добавил. «Она непостижима для амнионов. Наше общение построено на запахах, звуках и жестах. Феромоны не лгут. Тона и тени не обманывают. Вот почему мы одни в этой комнате. Дискуссия с вами огорчила бы моих сородичей. Огорчила бы ложью и предательством». «Я тоже расстроен», — продолжил Вестабул. «Но у меня сохранились некоторые воспоминания о прошлой жизни, когда я был человеком. И в частности, я помню капитана Термопайла». Глаза Уордена расширились от удивления. «Этот амнион знал Энгуса?» Однако Марк Вестабул продолжал говорить. «Возможно, он уже тогда работал на полицию. Мне это неизвестно. Но я помню, как он захватил мой корабль. Я помню, как он доставил 28 человек на Малый Танатос и продал их. В обмен он получил определенную информацию». Уорден был потрясен. «28 человек?» В расследовании Хэши не говорилось об этой ужасной подробности. Каким-то образом Энгусу удалось ее скрыть? Диусу хотелось спросить, какую информацию, какие сведения могли окупить муки 28 мужчин и женщин, обреченных на мутацию. Но время для вопросов кончилось. Амнион мог бы сказать, «Я помню капитана Термопайла и знаю, как ответить на ваш отказ». Вестабул опустил руку в карман костюма. Взглянув на Диуса, он вытащил пузырек с небольшими таблетками и шприц, наполненный прозрачной жидкостью. При виде их Уорден почувствовал такой безумный страх, что у него перехватило дыхание. Вот и они, последние аргументы дискуссии, ложь и принуждение. «Слушайте внимательно, Уорден Диус», — скрипучим голосом произнес Вестабул. «Перед нашей встречей я заявил, что мы ничего не получим от вашей принудительной мутации, поскольку это превращение будет тут же обнаружено, и ваши люди перестанут подчиняться вам. Но у нас есть еще один мутаген. Он создан для убеждения. Яд действует очень медленно. Попав в организм, он остается пассивным около 10 минут, а затем начинает изменять вашу генетическую идентичность». Он поднял пузырек. «Благодаря этим таблеткам яд остается в пассивном состоянии. Каждая из них откладывает мутацию ровно на час. Мутаген присоединится к цепочкам вашего ДНК, но вам не будет грозить изменение, пока вы принимаете активный контрагент. Сейчас я введу вам мутаген. Таблетки с контрагентом вы получите после того, как согласитесь выполнить наши требования». Он без спешки, но неумолимо, как в кошмаре, отстегнул ремни. Вестабул действительно намеревался сделать то, о чем он говорил. Амнион был уверен, что Уорден под гнетом паники сдастся и согласится на его условия. И еще он доверял своей силе. Однако Диус был готов к такому принуждению. Несмотря на животный ужас, сжимавший его внутренности в ком, он сохранил решительность и ясность мыслей. Уорден не слышал о таком мутагене и контрагенте, и, конечно же, его пугала перспектива оказаться инфицированным этим злом. Тем не менее, угроза была простой и ясной. Она не требовала мучительного выбора, как в случае пожертвования Морн и Энгуса, или возможной гибели нескольких миллионов людей. Несомненно, Марк Вестабул помнил многое из своей человеческой жизни. По этой причине он был опасным и уязвимым, как дракон. Уорден поднял руку, словно имел власть над Вестабулом, словно мог командовать им. «Я выслушал вас. Теперь послушайте меня, иначе вы сделаете большую ошибку». Он втайне обрадовался, что его голос сохранил былую твердость. Эта краткая демонстрация силы уменьшила мути его совести. Вестабул замер на месте. Уорден переместил капсулу к губам и зажал ее в зубах, показывая амниону. Затем он толкнул ее языком обратно за щеку. «Эта капсула вызовет мою моментальную смерть», — спокойно сказал он, будто забыл о страхе. «В ней находится сильнодействующий яд. Капсула не растворяется, и мне пока ничто не угрожает. Но если я раскушу ее, то мгновенно умру». Здесь он полностью полагался на Хэши. «Я уверен, что вы без труда введете в мои вены мутаген. Я могу побегать по комнате какое-то время, но вы все равно поймаете меня. Сила на вашей стороне. Однако в данном случае вы ничего не добьетесь. Я раскушу эту капсулу, и вы не сможете мне помешать». На тот случай, если Вестабул его не понял, он добавил. «Учтите, я говорю серьезно. Вы же помните свои чувства, когда вас превращали в амниона? Вы были готовы на все, чтобы избежать мутации. И даже если эти воспоминания не сохранились, вы знаете, что поступили бы как я, особенно когда от вас зависели бы жизни миллионов людей». «Испытай меня», — безмолвно кричал Уорден. «Что же ты? Попробуй. Разве ты не знаешь, что я готов продать свою душу, если она у меня еще есть, за честную смерть?» Вестабул сел в кресло. Его лицо ничего не выражало. Возможно, он имел неразвитую мимику или вообще был лишен эмоций. Закрыв человеческий глаз, он сверлил Уордена амнионским взглядом, словно хотел увидеть его нутро. Марк медленно воткнул иглу в собственное предплечье и нажал на плунжер. Он поднял руку, показывая Диусу пустую колбу. Его пальцы разжались, и инерция движения унесла шприц в сторону. Пузырек с таблетками Вестабул положил в карман. Не открывая человеческого глаза, он что-то прорычал в микрофон. Звуки казались настолько грубыми и нечленораздельными, что у Уордена заболело горло. Тем не менее, Вестабу издавал их естественно и без пауз, которыми отмечалась его человеческая речь. Закончив обмен информацией, он снова посмотрел на Диоса. Несмотря на бесстрастность голоса, в его тоне чувствовалась новая угроза, еще более коварная и смертельная, чем мутаген. «Уорден, Диос, вы завели дискуссию в тупик. У меня не осталось другого выбора, и я вынужден начать сражение. Через 2 минуты наша сверхсветовая протонная пушка уничтожит остров, на котором находится ваше правительство. Затем мы повернем ее на станцию полиции. В то же время наши плазменные пушки атакуют ваши корабли. Мы не будем стрелять по карателю. Этот крейсер ближе всех, но он поврежден. Мы выдержим его огонь. Не забудьте о станции Холта Фесснера», — с надеждой напомнил Уорден. «Она тоже находится в зоне вашего огня». «Вы по-прежнему не понимаете меня», — ответил Вестабу. «Холт Фесснер торгует с нами. Мы сохраним ему жизнь. Его станция останется нетронутой. Я надеюсь, что когда мы уничтожим ваше правительство, он сделает все, чтобы удовлетворить наши требования». Амнион еще раз попытался пожать плечами. «Если же Фесснер разочарует нас, мы направим огонь на каратель». Вестабул без труда ответил на блеф Уордена. Его воспоминания о человеческой жизни оказались довольно весомыми. Диос попал в ловушку. Он должен был принять решение. Как только затишье сделает первый выстрел, остановить огонь будет невозможно. Ни одно человеческое судно не подчинится приказам или уговорам Холта. Сторожевик рано или поздно погибнет, но амнионы безропотно пойдут на смерть, повинуясь указаниям Вестабула. Настало время принимать решение. Он должен пожертвовать Морн и ее друзьями. Это спасет миллионы человеческих жизней, но позволит амнионам разработать новый мутаген. В результате мужчины и женщины будут превращаться в мутантов, оставаясь внешне неотличимыми от людей. Или он должен обречь на смерть огромную часть населения. Это помешает амнионам получить ужасное знание, но сделает Фесснера диктатором. Будущее человечества окажется в лапах дракона. Внезапно Уорден понял, что знает ответ. Морн и Энгус прошли через все круги ада. Неужели он не мог довериться им? Диус прочистил горло, но его голос все равно дрожал от гнева. «Хорошо, я согласен. Не надо открывать огонь. Я выполню ваши требования, если только смогу». В этот миг позорной капитуляции он не мог сказать, какое чувство жгло его сильнее – отчаяние или надежда. Морн. На мостике крейсера началось нечто невообразимое. Крей выкрикивала предупреждение, которое получала от транспортных буев. Каратель вышел из-под пространства слишком близко от станции и приближался к ней на огромной скорости. Порсон бубнил в микрофон подтверждение. Его голос дрожал от напряжения. Он быстро вводил в компьютер данные, полученные от сканерной сети Земли. Стрелок ругался. Петрис программировал какой-то сложный маневр. Системотехник Байдел издавала тонкий писк, который, казалось, застрял в ее горле. Она безуспешно пыталась опознать мигающие точки на экране сканера. Дэвис тоже ругался, но это была реакция на удивление и ужас. Сира никак не реагировал. Мика, сидевшая рядом с ним, стонала, как будто внутри у нее что-то оборвалось. Бледный и ошеломленный Вектор молча смотрел на показания дисплеев. Энгус перешел к краю консоли, откуда мог наблюдать за экранами и Морн. Мин сжимала руками широкие ремни безопасности. Ее ястребиный взгляд был настороженным, словно она ожидала удара. Через шум и крики доносился бас капитана Юбикви. «Тормози, Сергей! Запустишь двигатель по моему приказу! Приготовься к уклоняющим маневрам!» Он казался неестественно спокойным, эдакий черный сфинкс, неподвластный удивлению и страху. «Глессон, заряжай пушку!» — велел он стрелку. «Готовь торпеды! Огонь по моему сигналу! Байдел, детка, включи боевые сирены! Дай предупреждение о торможении и сообщи на станцию о нашем прибытии! Короче, действуй!» «Есть, капитан!» Криком на мостике прибавился тоскливый вой сирен, звучавших в коридорах корабля. «Порсон! Данные на этого ублюдка!» – потребовал Доуфин. «Еще не готовы, капитан!» – ответил штурман. «Сигнал недостаточно четкий. Слишком много помех от гравитации». Затем он возбужденно прохрипел: «Они у нас на прицеле!» «Давай, Сергей!» – рявкнул капитан Юбикви. «Вложи все, что можешь выжать!» В одну секунду приглушенный гул двигателя усилился до невыносимого рева, как будто каратель влетел в гигантскую плавильную печь. Корабль задрожал. Если бы он сохранял вращение внутреннего ядра, его разорвало бы на части. Мощное торможение вскрыло суть реальности, неумолимое насилие гравитационных полей. Затишье достигло Земли раньше крейсера, и все из-за того, что Морн настояла на медленном полете. Боясь гравитационной болезни, она приняла неверное решение. Если бы каратель обогнал амнионов на пути к Земле, Морн и ее друзья были бы в безопасности. Формально считалось, что кораблем командовала она, однако Морн погрузилась в ступор. Тахионный двигатель крейсера низверг ее в обитель кошмаров. Затишье продолжило погоню. А что еще могли предпринять амнионы после своей неудачи с трубой? Что кроме этого? Вариант был таким простым и летальным, что Морн не учла его. Она потерпела неудачу, не успев даже начать свою игру. Жесткая сила торможения вжала ее в гравитационное кресло. Губы непроизвольно раздвинулись, обнажая зубы. Глаза были готовы выкатиться из орбит. Она едва могла дышать. Вибрирующий гром сжал ее горло и наполнил грудь. Рука горела от жгучей боли. Рев двигателя и перегрузки сместили ее сознание в то место, где все было ясным. Ясным, как видение, ясным, как голос Вселенной. Само бытие говорило с ней, произнося неопровержимые истины, и она не могла сопротивляться этому голосу. Морн слышала его приказы, она воспринимала их как таинство, как необходимость. Необходимость саморазрушения. О да, она знала, как это сделать. Вселенная снабжала ее информацией. Ясность понимания была безупречной. И командный пульт находился рядом, под рукой. Такой желанный и нематериальный, готовый превратить корабль в жертву на алтаре энтропии. Чудесный свет излучался от клавиш, которые ей следовало нажать. Она уже знала необходимую последовательность. Все вопросы подошли к концу. Сейчас она вытянет руку и станет единой с космосом, и ее жизнь, наконец, обретет понятный и глубинный смысл. Пустота пространства наполняла ее благостной радостью. Она потянулась к клавишам, но не успела прикоснуться к ним. Энгус ударил ее так сильно, что едва не проломил ей череп. «Данные, Порсон!» — сквозь жуткий рев прокричал капитан Юбикви. «Я не вижу отсюда чертовы экраны!» Никакие перегрузки не могли нарушить его спокойствие. Проглотив комок, подступивший к горлу, Порсон храбро ответил. «Затишье зависло прямо над станцией полиции концерна. Господи! Сторожевик всего лишь в 50 тысячах километров. Он и станция находятся на геосинхронных орбитах с Сакабатором». Штурман немного помолчал, а затем, повысив голос, добавил. «Капитан, протонная пушка «Затишье» нацелена на Сакабатор». Но она не потеряла сознание. Точнее, не совсем. Удар Энгуса перенес ее через пропасть, разделявшую ясность и боль. Иглы агонии, как осколки костей, пронзили мозг от центра до поверхности черепа. Она забыла о зове Вселенной. Она была распята на высоком кресте. Ясность и приказы бытия уже ее не достигали. Вокруг кружились звуки, чьи-то голоса. Кажется, Дэвис окликнул ее по имени. Или это он кричал на Энгуса? Морн не могла сказать наверняка. Возможно, Термопайл что-то ответил ему, но она не расслышала слов. Боль в голове стала острой печалью. Морн ничего не понимала. Она лишь знала, что потеряла реальный шанс на обретение покоя. И больше не будет лучших решений. Не будет саморазрушения. Энгус лишил ее этого. «Глессон, ты как?» – спросил Долфин. «Всегда готов, капитан», — ответил стрелок. Неточная ориентация в контактном поле вывела каратель из-под пространства слишком близко к станции полиции концерна. Но зато теперь крейсер мог направить всю свою огневую мощь на амнионов. «Сбавь торможение, Сергей», — велел капитан Юбикви. «Приготовься к уклоняющему маневру. Начнешь по моему приказу. Заставь нашу крошку танцевать. Мы не должны находиться у них под прицелом». Сила тяжести уменьшилась, Морн снова могла дышать. Она ловила ртом воздух и глотала его, как воду. «Минуту, капитан», — строго сказала Мин. «Осмотритесь вокруг. Кто-нибудь стреляет? Сколько кораблей может поддержать нашу атаку?» Наверное, он ее не слышал. «Отлично, Глессон», — рявкнул Долфин. «Давай-ка попробуем надрать им задницу». «Капитан!» — закричала Крей. Страх и перегрузки превратили ее крик в пронзительный визг. «Команда, не стрелять!» «Не стрелять?» «Отставить, Глессон!» — быстро поправился Долфин. «Из центра управления пришел приказ», — пояснила Крей. «Код высшего приоритета. Команда, не стрелять!» «Они там что, с ума сошли?» — возмутился капитан. «Сторожевик класса «Бегемот» припарковался к ним на головы, а они приказывают нам не стрелять?» «Код высшего приоритета», — повторила Крей. «Никто не открывает огонь, капитан», — с изумлением произнес Порсон. «Ни станция полиции концерна, ни Затишье. Я вижу десятки наших кораблей, многие на подлете. Они тоже не стреляют». Он покачал головой, выражая недоумение. «Сюда летит рискованный», — продолжил штурман. «Но он еще далеко. А доблесть уже здесь. Она восстановилась в пространстве на 10 минут раньше нас. Но она находится вне дальности огня, в отличие от карателя. Ей потребуется время на подлет». По мере уменьшения обременительной силы тяжести, острая боль Морн постепенно ослабевала. Наверное, удар Энгуса не был таким сокрушительным, как ей казалось. Она не могла говорить и думать, но она могла слушать. Исчезавшие видения Вселенной мерцали по краям ее внутреннего взора, как жаркие молнии. Ситуация прояснялась небольшими рывками. Затишье совершило вопиющий акт вторжения в околоземное пространство, и никто не стрелял в амнионов. А зачем? Большой корабль не угрожал руководящему совету и станции полиции. Он прилетел сюда, чтобы остановить трубу, чтобы захватить скаут или уничтожить его каким-то образом. А станция полиции и правительство Земли стали их заложниками. Морн упорно сражалась с последствиями гравитационной болезни. Как только капитан Юбикви и Мин поймут грозившую опасность, они пожертвуют Морн и ее друзьями. Пожертвуют для того, чтобы спасти совет и свою станцию. «Если Диос прикажет». «Приказ из центра управления?» — возмутился Долфин. «Кем он подписан? Неужели мы сдаемся? Кто хочет, чтобы мы не стреляли?» «Приказ исходит от Хэшели Буола», — ответила Крей. Связистка не могла скрыть своего удивления. «Он замещает главу полиции». Мин взревела, как хищник. «Хэши отдает приказы? Что там происходит, черт возьми? Что случилось с Уорденом?» Она прикусила губу и через секунду приказала. «Связист, запросите прямой канал с исполняющим обязанности главы полиции концерна Лебуолом. Абсолютный приоритет. Я тоже могу играть в такие игры. Мне нужно с ним поговорить». «Живее, Крей», — добавил Доуфин. Его понукание было лишним. Крей уже работала. Сенсоры карателя продолжали фиксировать наведенный на крейсер прицел амнионов. Но пушки Затишья молчали. Капитан Юбикви покосился на экраны. «Уменьшай торможение, Сергей», — велел он пилоту. «У нас маловато места, но мы можем сделать поворот. Проложи новый курс. Я хочу занять позицию на линии огня их протонной пушки. Мы защитим собой Сакабатор. Скорректируй торможение, чтобы наш корабль остался на геосинхронной орбите. Если нам не разрешают стрелять, то мы станем им помехой». Когда Петрис выполнил приказ, сила тяжести уменьшилась вдвое. Векторы давления сместились. Боль Морн ослабела до пульсации, которую она могла терпеть. Руки и голова по-прежнему казались свинцовыми болванками, но шум в ее черепе постепенно затихал. Ей удалось приподнять подбородок. Раненая плоть под гипсовой повязкой снова начала зудеть. «Морн!» — окликнул ее Дэвис. «Ты в порядке?» В его голосе чувствовались отчаяние и страх. Наверное, он понял, почему Термопайл ударил ее. Над ней склонился Энгус. «Скажи мне что-нибудь», — попросил он Морн, словно боялся за ее рассудок. «Не заставляй меня бить тебя еще раз». Она положила ладонь на плечо Энгуса и притянула его к себе. «Ты обещал прикрывать меня», — прошептала Морн. «Я доверяю тебе». Дэвис тоже заслуживал ответа, но он был далеко. Она не могла говорить так громко. Опираясь на руку Термопайла, Морн придвинулась к пульту. Она боялась Либуола сильнее, чем у Ордена Диуса. Гораздо сильнее. Торможение уменьшилось настолько, что капитан Юбикви рискнул расстегнуть ремни. Он осторожно поднялся на ноги. «Пока мы ждем ответа Либуола, я хочу услышать, что тут происходит», — сказал он Крей. «Соедини-ка меня с центром». Казалось, что отсрочка боя еще больше усилила его напряженность. «Уже, капитан», — ответила Крей. Тяжело переступая ногами и сутулясь под прессом перегрузки, Долфин направился к командному пульту. Он явно хотел занять свое кресло. Взглянув на Энгуса, Морн прошептала. «Останови его». На долю секунды она испугалась, что говорит слишком тихо. Однако Термопайл без спешки отступил на шаг и нацелил лазер, встроенный в кулак, на капитана Юбикви. «Назад, толстяк!» – мрачно предупредил он Долфина. Его глаза были такими же желтыми, как зубы, покрытые кариесом. «Похоже, ты забыл, кто командует кораблем!» «Не тебе, приятель, говорить за это судно!» Дэвис в изумлении открыл рот. Он резко вытащил из кармана оружие и поднял его. Но, судя по всему, юноша не знал, в кого целиться, в Долфина или Энгуса. Мика начала отстегивать ремни, однако почему-то передумала и уныло откинулась на спину кресла. Капитан Юбикви застыл на полушаге и посмотрел на Мин. «Прекратите ломать комедию, капитан Термопайл!» – свирепо прокричала Доннер. Ее тон был угрожающим, но она не делала попыток подняться с кресла. «Морн не в состоянии командовать кораблем. Вы это знаете. О боже! Вам пришлось ударить ее, чтобы остановить приступ гравитационной болезни. Лучше не мешайте. Это наша работа. Мы знаем, как ее делать». «И что потом?» – процедил сквозь зубы Энгус. «Можешь не говорить. Я уже знаю. Твой трахнутый Хэше скажет тебе, что амнионы грозят уничтожить копов и земное правительство. Затем он выразит свои соболезнования и сдаст нас затишью. Вам будет очень жаль, но что поделаешь, верно? Вы выполните его приказ. Ты же директор полиции по оперативной работе. Тебе понравится такой вариант? Особенно если после него не придется подсчитывать трупы». Он осмотрел дежурную смену и грозно произнес. «Тут командует Морн. Зарубите себе это на носу. И она будет говорить за всю команду крейсера». Капитан Юбикви потер лицо руками, затем опустил их и подбоченился. Его мрачная улыбка вполне соответствовала усмешке Энгуса. «Есть одно соображение, которое ты не принял в расчет», — со злым весельем сказал он. «Небольшая деталь, но она все меняет. Это мой корабль». Отягощенный дополнительной массой, он неуклюже замахнулся и послал увесистый кулак в голову Энгуса. Дэвис выкрикнул предупреждение и начал расстегивать ремни, чтобы прийти на помощь Термопайлу. Но тот в ней не нуждался. При его микропроцессорной реакции движения Долфина были слишком медленными, по-черепашьи медленными. Несмотря на силу тяжести, молниеносный ответ киборга был таким эффективным, что показался легким и нежным. Он плавно перехватил локоть Долфина, развернул его торс в противоположном направлении и толчком направил в сторону ближайшего свободного кресла. «Этого достаточно», – торопливо сказала Морн. Она не хотела доводить ситуацию до нанесения телесных травм. Ей хватало собственной боли. «Он не враг, и директор Доннер тоже. Они просто ничего не понимают». Энгус не ответил. Он держал Долфина под прицелом лазера до тех пор, пока тот не сел в кресло и не пристегнулся ремнями. После этого Термопайл вернулся к командному пульту. Облегченно выругавшись, Дэвис тоже занял свое место. Он нерешительно посмотрел на оружие, но оставил его в руке. Челюсти Мин сжимались и разжимались, словно она пережевывала железо. Ее молчание не предвещало ничего хорошего. «Центр ответил», — объявила Крей. Ее сердитый голос выражал обиженное неодобрение. «Передача ведется по узкому лучу. Сторожевик ее не перехватит». Глессон откатил кресло от пульта стрелка и сложил руки на груди, демонстрируя свое нежелание подчиняться приказам Морн. Байдо смотрела то на капитана Юбикви, то на Мин Доннер. Ее глаза расширились от безмолвной просьбы. Но Порсон и Петрис продолжали работать. Кто бы ни командовал ими, от них зависело выживание корабля. «Спасибо, связист», — хрипло ответила Морн. «Давайте послушаем, что они нам скажут». Динамики мостика издали щелчок и наполнили помещение статическими помехами, вызванными работой импульсного двигателя. «Каратель, это центр», — донесся мужской голос. «Капитан Юбикви, не предпринимайте никаких действий, это категорический приказ. Продолжайте торможение, выходите на предписанную вам орбиту и оставайтесь там. Держите пушку заряженной, но прошу вас, не провоцируйте атаку амнионов. Если вы не подчинитесь, мы отдадим под трибунал все то, что останется от вашего трупа. Хотя, конечно, мы погибнем раньше вас». «Лейтенант Хайленд», — прошипела Мин, — «у нас нет времени на эти игры». «Прошу прощения, директор Доннер», — со вздохом ответила Морн. «У меня тоже нет времени». Ткнув пальцем в кнопку селекторной связи, она включила микрофон. «Центр, это лейтенант Морн Хайленд». Сейчас, как никогда прежде, ей требовалась твердость духа и спокойствие, однако в ее голосе звучала предательская дрожь. «Крейсер «Каратель» находится под моим командованием. Мне не нужны ваши приказы. Мне требуется информация об обстановке. У нас под носом вражеское судно, которое нацелило орудие на Сакабатар, а также на станцию полиции концерна и несколько ближайших кораблей. Почему бы нам его не уничтожить? Морн Хайленд?» Несмотря на статические помехи, в голосе оператора прозвучало неподдельное удивление. «Кто вы, черт возьми? Подождите минуту!» Наверное, он выводил на экран дополнительные данные. «Вас нет в списках корабля, вы...» На миг он замолчал от потрясения. «Черт! Вы та самая Морн Хайленд? С Повелителя Звезд? А что случилось с капитаном Юбикви?» В его тонах появилась суровая настоятельность. «Что случилось с директором Доннер? Почему кораблем командуете вы?» Морн раздраженно вздохнула. Мин была права, у них не было времени на разговоры. Она видела единственный выход из этой ситуации – открыть огонь и начать сражение. Но такой поворот событий пугал ее. Она не имела достаточной информации, чтобы принимать окончательное решение. «Я еще раз повторяю, центр. Мне не нужны ваши приказы и вопросы. Я хочу знать, почему мы безропотно ждем, пока амнионы тычут нам в лица своими пушками?» Немного помолчав, она добавила. «Если я не получу ответ, то начну самостоятельные действия. При первом выстреле карателя у станции полиции концерна и флота Земли не останется другого выбора, как только присоединиться к битве. Крейсер, несомненно, будет уничтожен, как и станция полиции и правительственный остров Сакабатар. Но затишье погибнет. Формула Вектора и ее образцы крови не достанутся амнионам». Это оправдывало все. «Нет!» – закричал диспетчер. «Ничего не предпринимайте!» Помехи обострили страх, звучавший в голосе мужчины. «Подождите, у меня нет полномочий на обсуждение таких вопросов!» В динамиках послышались приглушенные крики. Затем диспетчер произнес. «Каратель! Лейтенант Хайленд, подождите немного! Я сейчас соединю вас с исполняющим обязанности главы полиции Либуолом». Он не стал ждать ответа и отключил микрофон. Динамики наполнились шипящим шумом околоземного космоса. «Как вам это понравилось, директор Доннер?» — с презрительной усмешкой спросил Энгус. «У шельмоватого Лебуола не нашлось для вас времени, но он согласился пообщаться с Морн». «Оставь ее в покое!» — крикнул Дэвис. Юношу трясло от досады и гнева. Он был предан Мин, и эта верность мучила его. «Ты же знаешь, что Лебуол не хотел говорить и с Морн». Доннер бросила на него холодный взгляд, от которого у Дэвиса побежали мурашки по коже. Она держала свое мнение при себе. Морд не обращала на них внимания. Ей хватало своих проблем. Развернув кресло, она посмотрела на Глессена. «Послушайте меня, стрелок», — мрачно сказала она. «Я не собираюсь повторять это дважды. Если я прикажу вам стрелять, вы должны выполнить мое требование без промедления и споров». Глессен даже не взглянул на нее. Его руки с вызовом покоились на груди. «Я подчиняюсь только приказам капитана Юбикви». «А что вы хотели, лейтенант?» — поддержал его Долфин. «Мы получили приказ из командного центра. Неужели вы думали, что мы совершим предательство и станем помогать кучке преступников, решившихся на самоубийство?» Термопайл оскалил желтые зубы. «Похоже, пора отправлять Сира на трубу». «Я знаю, что делать», — тут же отозвался юноша. «Энгус меня научил». У Морн пересохло во рту. С трудом сглотнув горьковатую слюну, она рассудительно сказала. «Не будем спешить. Наше положение еще не такое отчаянное». Она повернулась к Мике. «Замени стрелка. Этот офицер освобождается от своих обязанностей». Глессен начал было ругаться, но затем замолчал и прикусил губу. Мика подняла голову. Ее лицо почернело от горя. Казалось, что она страдала от внутреннего кровотечения, вызванного сильными перегрузками. Сумасшествие брата разбило вдребезги броню ее непреклонности. Она не могла оправиться от того, как Энгус использовал Сира. Даже удар, проломивший ее череп, не причинил ей так много вреда. Тем не менее, она сохранила свою верность Дэвису и Морн. Оставив при себе все возражения, Мика расстегнула ремни, поднялась с кресла и медленно направилась к пульту стрелка. Глессен не двигался. Бросив быстрый взгляд на Мику и капитана Юбикви, он вцепился руками в подлокотники и пригнул упрямую голову, как рассвирепевший бык. «Лейтенант!» — с кислой гримасой доложила Крей. «Исполняющий обязанности главы полиции директор Лебуоу ожидает вас на линии». Огорчение Морн превратилось в злость. Волна напряжения прокатилась по нервам, как разряд электрического тока. Указав на Глессена, она прошептала. «Энгус, разберись, пожалуйста». Возложив эту проблему на Термопайла, она сконцентрировала внимание на предстоявшем разговоре. Дэвис навел оружие на стрелка и склонился вперед, словно сам хотел заняться наведением порядка. Ему не хватало движений. Неподвижное ожидание было мукой для юноши. Но его отцу не требовалась помощь. Энгус быстро подошел к креслу Глессена и ловко расстегнул ремни безопасности. Парой затрещин он поднял мужчину на ноги. Стрелок ударил его в живот, но Термопайл, казалось, не заметил этого. В течение нескольких секунд офицер был опущен на пол, прижат лицом к палубе и отбуксирован к трапу. Мика молча переступила через него и заняла место за пультом. Взревев от гнева, капитан Юбикви закричал: «Вы слишком далеко зашли!» Его голос дрожал от избытка эмоций. «Если вы откроете огонь, мы не станем ждать, когда вас уничтожат затишье. Мои люди разорвут вас на части, своими руками!» Не поворачивая головы, Петрис подтвердил. «Чертовски верно!» Через миг испуганная девушка-системотехник добавила. «Только дайте приказ, капитан, и мы это сделаем!» Энгус с усмешкой осмотрел офицеров и приподнял кулак со встроенным лазером. Дэвис сжал рукоятку импульсного пистолета. Но Морн было не до них. Человек, который подставил Энгуса и превратил его в киборга, стал исполняющим обязанности главы полиции. По ее мнению, такой ход событий был опаснее присутствия затишья. Она включила микрофон. «Это каратель. Я лейтенант Морн Хайленд». Казалось, что слова цеплялись за горло. Она с трудом выдавливала их из себя. «Крейсер находится под моим командованием». «Лейтенант Хайленд», — донесся из динамиков язвительный мужской голос, — «должен признать, что вы еще раз удивили меня. На самом деле вы неиссякаемый источник сюрпризов. Если бы все наши офицеры обладали вашей тягой к неожиданным поступкам, цивилизация, какой мы ее знаем, погибла бы на века». «Это и о главы полиции Лебуол?» — спросила Морн. Она узнала его голос, но не пожелала отдавать ему инициативу. Хэши сделал вид, что не заметил ее вопроса. «Однако на этот раз вы превзошли саму себя», — продолжил он. «Моя милая девочка, вы должны вернуть командование кораблем нашему доблестному капитану Юбикви. А сейчас я хотел бы поговорить с директором Доннер, если, конечно, вы по своему безрассудству не отделались от нее». В его голосе появилась строгость. «Надеюсь, что до этого не дошло, лейтенант. Такая ошибка была бы непростительной». Морн содрогнулась. «Капитан Юбикви чувствует себя отлично, так же, как и директор Доннер». Колкость Хэша действовала ей на нервы. Она не желала тратить время и силы на обмен язвительными замечаниями. «Однако, в отличие от них, я не доверяю вам. Поэтому вы будете говорить со мной. Если вы не хотите объяснять мне, почему наш флот так нежен с амнионами, которые держат на прицеле Сака Батор, тогда лучше не тратьте мое время. Мы сами сделаем свою работу». «Свою работу?» — сарказмом произнес Лебуол. «Как интересно. А мне казалось, что ваша работа идентична с нашей. Вы же были, и, по вашим словам, остались, лейтенантом подразделения специального назначения. Возможно, вы просветите меня относительно ваших намерений». В его хриплом голосе появились нотки гнева. «Я не хочу потворствовать вашему загадочному захвату власти на карателе, но не могли бы вы рассказать мне, какую работу вам так не терпится сделать?» «Да, я могу рассказать о ней», — ответила Морн. Пренебрежительное отношение Хэши пробудило в ней злобную ярость. Раненая рука пульсировала от нервного возбуждения. «Значит, это он запрограммировал Энгуса не спасать ее?» «Мы имеем вашу формулу. Формулу иммунного лекарства против мутагенов. Формулу той вакцины, которую вы дали Нику Сокорса. Вектор Шейхид проанализировал ее. Если я не получу от вас нужной мне информации, мы начнем передавать эту формулу всем кораблям и станциям, которые находятся в зоне приема. Мы разошлем ее по каналам связи в Сакабатар, во многие крупные города и учреждения региональных правительств. А затем мы откроем огонь по затишью». Она отключила микрофон, чтобы Лебуол не услышал ее затрудненного дыхания. Ее душила злость. По каким-то причинам Хэши сделал то же самое. Динамики мостика замолчали. В наступившей тишине прозвучал флегматичный голос Вектора. «Хорошо, что мы не стали транслировать мое сообщение при выходе из-под пространства. Во-первых, у нас не осталось бы системы рычагов. И во-вторых, мы были бы уже мертвы». Капитан Юбикви презрительно фыркнул. «Я предупреждаю вас в последний раз, лейтенант!» — с угрозой сказал он. «Если вы сейчас же... Хватит!» — оборвал его Дэвис. «Если вы не заткнетесь, я сам закрою вам рот. Неужели вы думаете, что нам нравится держать вас в заложниках? Неужели вы думаете, что это легко? Если бы Сира не испортил двигатели, мы бы все еще водили вас за нос. И вам не оставалось бы ничего другого, как держать свое мнение при себе». Очевидно, его терпение закончилось. Он больше не мог выносить упрямство дежурной смены и своего пассивного ожидания. В отчаянии Дэвис навел оружие на Долфина. Однако его угроза не впечатлила капитана. Юбикви расширил глаза в шутливом испуге и пренебрежительно сказал. «Ты думаешь, я поверю в твой пыл? В то, что ты хладнокровно пристрелишь меня на виду у моих подчиненных? Опомнись, мальчик, ты недостаточно крут для такого поступка». Прежде чем Дэвис успел нажать на пусковую кнопку, Мин Доннер остановила его жестом руки. «Успокойтесь, Долфин», — сказала она. «И вы, Дэвис Хайланд, тоже». Несмотря на мягкость, в ее голосе безошибочно чувствовался властный тон. «Капитан, что вы от них хотите? И что вы сами сделали бы на месте Морн, если бы были копом, которого уже однажды предали и продали?» Мин ссылалась на решение полиции концерна, благодаря которому Морн отдали в рабство Никуса Корса. «Почему она должна думать, что мы не сделаем это снова? И разве вы не считаете, что формулу следовало бы передать в публичное пользование? Лично я согласна с командой Трубы. Сокрытие эффективной вакцины является преступлением против людей, которых мы поклялись защищать. Эту грязь интриг и тайн давно нужно было вычистить из полиции. Но если функция осенизаторов ляжет на наши плечи, мы ничего не сможем сделать. Нам не позволят транслировать формулу лекарства. Если Морн решила разобраться с этой проблемой за нас, пусть действует, пожалуйста, я не собираюсь ей мешать». Директор подразделения спецназа печально улыбнулась. «А поскольку мы отстранены от командования кораблем, нас не заставят быть помехой на ее пути. 20 минут назад вы сами говорили то же самое». «Черт», — проворчал Термопайл, Теперь мы точно в проблеме. Пока вы действовали по закону и справедливости, я чувствовал себя в большей безопасности». Долфин с открытым ртом смотрел на Мин. Через пару секунд он сурово заметил. «Это было раньше, 20 минут назад». Он не успел развить свою мысль. Динамики мостика затрещали, и голос Хэша объявил о своем возвращении. «Лейтенант Хайланд! Это исполняющий обязанности главы полиции Лебуол!» Его снисходительность исчезла. В тоне Хэша появились нотки озабоченности и морального превосходства. «Прошу вас выслушать меня. Я не знаю, как отговорить вас от крайне ошибочного поступка. Вы не признаете авторитета капитана Юбикви и директора Доннер. И вполне очевидно, что вы не станете подчиняться мне. По этой причине я не отдаю вам приказов, но я прошу вас. Нет, лейтенант Хайланд, я умоляю, подумайте как следует. Я не буду обсуждать с вами нашу тактику и стратегию в данной ситуации. Вы и ваши спутники не уполномочены принимать решения за всю полицию концерна. Если вы откроете огонь, я прикажу нашему флоту уничтожить вас как врагов человечества». «О, Господи!» — воскликнул Дэвис. «Вот, значит, кто у них принимает решение!» Морн подняла руку, призывая его к молчанию. Хэша еще не закончил. «Однако я кое-что скажу вам в надежде на то, что вы поймете значение моих слов», — продолжил директор бюро по сбору информации. «На борту затишья находится Уорден Диос». Морн непроизвольно отшатнулась. Дэвис взвизгнул, как напуганный мальчик. Мин напряглась, словно у самых ее ног внезапно раскрылась бездна. Байдл и Порсон побледнели. Капитан Юбикви несколько раз ударил себя ладонью по вспотевшему лбу. «Это нужно остановить», — сквозь зубы произнес Термопайл. «Он сам сказал мне так однажды». И, похоже, Уорден говорил серьезно. «Шаттл доставил его камнионом примерно 10 минут назад», — пояснил Лебуол. «Я думаю, он стал их заложником. Тем не менее, заявленной целью его присутствия была договоренность о приостановке огня. Диус хотел сохранить руководящий совет и станцию полиции». Директор бюро по сбору информации замолчал. Динамики шипели и потрескивали, пока он ожидал ответа. А Морн содрогалась от ужаса. «Морн, Уорден, Диус на борту затишья. Это просто не укладывалось в голове. Он стал их заложником. Конечно, а как иначе? Хотя протонная пушка была нацелена на Сакабатор, на самом деле угроза амнионов адресовалась карателю, точнее экипажу трубы, который находился на крейсере. Морн тоже стояла перед бездной, своей, не похожей на пропасть мин, или, возможно, у той же самой, но с другой стороны. Ее характер не подходил для такого места и подобных действий. Она чувствовала себя неадекватной в этой ситуации. Верность Уордену была семейной традицией Хайлендов. Морн унаследовала ее почти на генетическом уровне. «Разве она могла оставить Диоса амнионом, даже ради того, чтобы Совет услышал ее историю? Или чтобы формула Вектора стала публичной?» «Нет, она так не думала. Ей следовало передать командование другому человеку, тому, кто принимал бы решение, не оглядываясь на свои субъективные впечатления. Энгус для этого не годился. Программы киборга не позволяли ему вредить персоналу полиции концерна. Дэвис тоже не подходил. Его преданность Диусу усугублялась юношеским максимализмом. Мику сломили горе и раны. К тому же она, как и Вектор Шейхит, не могла рассчитывать на поддержку Термопайла. Морн нуждалась в лучшем решении. Других вариантов не было». «Директор Доннер». Ее голос беспомощно дрогнул. Волна истерии накатила на нее, как головокружение от близости бездны. Ей пришлось переждать пик эмоций. «Я была вынуждена взять на себя командование кораблем», — наконец продолжила она. «Но мне не хватает квалификации. Я не могу заменить капитана Юбикви и тем более вас». Неужели в ее голосе звучала мольба? Морн больше не беспокоилась об этом. Ставки были слишком высоки. «Мне кажется, вы должны поговорить с директором Лебуолом официально, как директор подразделения специального назначения». Энгус обжег ее презрительным взглядом. Он едва сдерживал обидные слова. В отличие от него, Дэвис излучал почти осязаемое облегчение. Вектор смотрел на Морн с недоуменным удивлением. Сира резко взмахнул рукой и невпопад произнес: «Отправить всех в черную дыру!» Директор подразделения спецназа не колебалась. В одну секунду она перешла от пассивности к действию. Отстегнув ремни, Мин скочила с кресла и, несмотря на дополнительную силу тяжести, вызванную торможением карателя, быстро направилась к командному пульту. Щелкнув по клавише, она включила микрофон. «Хэши, это Мин». В ее голосе звучал оттенок облегчения. «Лейтенант Хайланд разрешила мне пообщаться с вами. Я уверена, что она действительно откроет огонь, если не получит содействия, но ей не хочется начинать кровавую бойню. Она тоже надеется на то, что мы сможем избежать огромных жертв. Хэши, я предупреждаю, это официальный разговор, он записывается». «Директор Доннер, рад слышать ваш голос», — ответил Лебуол. «Передайте лейтенанту Хайланд мои поздравления. Она приняла разумное решение». Помолчав, он добавил. «Нам многое надо обсудить, но вы должны понять мое любопытство. Скажите, как вы оказались в таком невероятно затруднительном положении?» Морн знала, что он имел в виду. Лебуол интересовался, какой вид оружия был приставлен к виску Мин. Однако директор Доннер отклонила его вопрос. «Это долгая история, Хэши, а мы ограничены временем. Пока я только скажу, что крейсер ведет на буксире трубу. В ее арсенале имеются сингулярные гранаты. Вы можете сообщить об этом Холту Фестнеру, когда будете докладывать ему об обстановке». Ее голос звенел от язвительных нот. Рука сжимала микрофон, словно тот был импульсным пистолетом. Очевидно, Мин не доверяла директору бюро по сбору информации. Она ничего не знала о его новом назначении. «Я не уполномочен докладывать генеральному директору концерна рудных компаний», — сурово ответил Хэши. «Естественно, он хотел бы получать такие отчеты и даже настаивал на разговоре со мной. Но директор Диос приказал мне воздерживаться от подобных бесед». Фактически, Лебуол заявлял о своей верности полиции концерна. «Поэтому дракон не может принуждать меня к принятию каких-либо решений». Он никак не реагировал на угрозу взрыва сингулярных гранат. Возможно, Хэши не понял намека Мин или посчитал невероятным такой вариант событий. Сделав небольшую паузу, он объявил. «Однако я лишь временно выполнял обязанности Диуса. Его непосредственным заместителем являетесь вы, директор Доннер. Все полномочия и ответственность возлагаются на вас, а я умываю руки». Морн старалась не замечать удивления Долфина. У нее не было времени и сил на оценку бурной реакции Энгуса и офицеров дежурной смены. Она сосредоточила внимание на разговоре Мин и Хэши. Ей требовалось разобраться в их отношениях, собрать по мелочам основу для своего будущего и окончательного решения. «Что?» — воскликнула Мин. «Хэши, вы в своем уме? Вас назначил Уорден Диос!» Это была ее догадка. «Я полагаю, он имел причины для такого назначения. Вы их знаете, а мне они неизвестны». Молчание Хэши напоминало безразличное пожатие плеч. На скулах Мин набухли желваки. «Кроме того, я нахожусь на корабле, которым управляет лейтенант Морн Хайленд. Она не подчиняется моим приказам. Я не могу!» «Тем не менее, вам придется принять это назначение», — оборвал ее Лебуол. «Уорден Дилос возвысил меня до небес. Но он поступил так по одной простой причине, потому что рядом не было вас. Другого объяснения не имеется. Вы можете спросить меня, почему я настаиваю на передаче этих полномочий. Должен заметить, что у меня есть несколько побуждающих мотивов. Во-первых, вы старше меня по рангу. Подразделение специального назначения важнее бюро по сбору информации. А значит, это вы должны стать исполняющей обязанности главы полиции». Хэши печально вздохнул. «Во-вторых, мое местоположение не позволяет мне активно противостоять дракону. Мин, я понимаю, что нас сейчас слышит лейтенант Хайленд и ее компания, но вы должны признать, что в данный момент я слишком доступен для уважаемого совета и приспешников Большого Червя». В его голосе появились насмешливые нотки. «В-третьих, мне приходится поддерживать контакт с Затишьем, то есть я уязвим для любых инструкций и компромиссов, которые амнионы могут вытянуть из Диуса. В-четвертых, меня не интересует власть, а мои служебные обязанности требуют времени, сил и внимания. Сняв с меня груз публичной ответственности, вы не позволите дракону загубить несколько прекрасных начинаний». К нему вернулась прежняя серьезность. «Итак, отныне вы назначаетесь исполняющей обязанности главы полиции концерна рудных компаний. Передача власти оформлена, занесена в документы и матрицы памяти, а также передана командному центру и администрации. Если вы захотите снять с себя эту ответственность, вам придется назначить заместителя». Мин резко отключила микрофон. Осмотрев офицеров дежурной смены, она повернулась к Морн. Ее взгляд намекал на большие масштабы и ужасные глубины. Она без страха могла заглядывать в те пропасти, которые пугали Морн. Мин Донор не боялась решать судьбу человечества. «Если вы намерены манипулировать мной, то скажите об этом прямо сейчас», — хрипло произнесла она. «Как только я приму на себя руководство полицией, любое ваше вмешательство в мои дела будет считаться должностным преступлением. Каратель останется под вашим началом. Обещаю оказывать вам посильную помощь». В ее голосе чувствовался ветер бездны, безжалостный и холодный. «Если вы захотите отменить решение, принятое мной, как высшим должностным лицом полиции, вам придется убить меня, а заодно капитана Юбикви». Долфин молча кивнул. «И всех офицеров на мостике. Затем вам придется иметь дело с командой карателя. Запомните, лейтенант Хайланд, когда я берусь за работу, то выполняю ее от начала и до конца». «Морн!» — возмутился Энгус. Он стоял рядом с ней, защищая от любого возможного нападения. «Сколько раз ты предупреждала нас не доверять продажным копам? Конечно, Термопайл был прав». Как бы Морн ни относилась к Мин Донор, она не сомневалась в том, что руководители полиции погрязли в коррупции. Они утаили исследования Интертеха, направленные на создание иммунной вакцины. Они подчинялись Холту Фесснеру и концерну рудных компаний. Угроза пушек амнионского корабля не делала их более честными. Но у Морн не было сил и средств, чтобы уничтожить затишье. Она могла открыть огонь. Она могла спровоцировать сражение и тем самым обречь на гибель миллиона людей. Ее собственная смерть, ее саморазрушение не решало проблемы. Ей требовался лучший вариант. Тот самый, который она так долго не могла найти. Ей требовалась помощь. «Дэвис, Мика, Вектор!» — обратилась она к своим товарищам. «Кто-нибудь из вас может назвать мне причину, по которой нам следует довериться директору Доннер?» «Конечно!» — опережая других, ответил Дэвис. В этот миг он походил на ее отца. «Она! Мин Доннер!» Морн понимала его чувства. В определенном смысле Дэвис помнил Мин точнее, чем она. У нее не было альтернатив и возражений. «Черт!» — проревел Термопайл. «И что это означает?» Взглянув на него, Морн убежденно ответила. «Это означает, что она может решить все наши проблемы, а я с ними не справлюсь». Она снова повернулась к Мин. «Директор Доннер, действуйте!» Мин не медлила. С огненным взором она включала микрофон и продолжила разговор с Лебуолом. «Хэши, уточните мои обязанности. Вы же знали, что я не откажусь. Миллионы человеческих жизней находятся в опасности. Уорден Диус попал в беду. Нам нужно действовать решительно и быстро. Но прежде чем вы свалите груз ответственности на мои плечи, мне хотелось бы услышать, за что я берусь». Очевидно, директор бюро ожидал подобного вопроса, однако его ответ был уклончивым. «Ваши новые обязанности просты, но почти невыполнимы», заявил он рассеянным тоном, словно думал о чем-то другом. «Уставная цель полиции выражается лозунгом «служить и защищать». Угроза перед вами. В околоземное пространство вторгся амнионский боевой корабль класса «Бегемот». Его сверхсветовая протонная пушка нацелена на Сакабатор. Своим плазменным оружием он может разрушить станцию полиции концерна. При длительной атаке амнионы способны уничтожить важные объекты на орбитах и самой планете. Мы создали оборонительный кордон. Данные сканерной сети уже ознакомили вас с расположением кораблей. Всю необходимую информацию вы можете получить у диспетчеров командного центра. Кроме всего прочего, вам придется иметь дело с затишьем». Слушая Хэши, Дэвис покинул свое гравитационное кресло и встал рядом с Энгусом у командного пульта. Капитан Юбикви сделал то же самое. Похоже, он думал, что Мин потребуется его поддержка. «Появление амнионов в нашей Солнечной системе было весьма неожиданным», — заметил Хэши. «Оказалось, что их кораблем командует бывший человек, некто Марк Вестабул». Морд непроизвольно открыла рот. Дэвис тихо присвистнул сквозь зубы. Несмотря на эмоциональный ступор, Мика брезгливо поежилась. Они встречали Вестабула на станции Всех Свобод, а затем на Малом Танатосе. Он несколько раз поднимался на борт мечты капитана, чтобы ознакомить их с требованиями относительно Дэвиса. Ник отдал ему морм. В одной из камер амнионского сектора на купюре Вестабул вводил ей вены мутаген. Она могла бы догадаться, что этот бывший человек окажется на затишье. Перед тем, как мечта капитана врезалась в штиль, из амнионского сектора вылетел шаттл. Морн видела, что он уцелел после взрыва планетоида. Вестабулу удалось спастись. Его присутствие на корабле делало миссию затишья до ужаса ясной и понятной. Мин заметила реакцию Морн и Дэвиса, но не стала прерывать Либуола. «Он является существом, которое наделено правом принятия решений», продолжил директор бюро по сбору информации. «Любопытная фраза, не так ли? Хотя Вестабул прилетел к нам по собственной воле, он признает несостоятельность своей позиции. Амнионы действительно могут нанести нам огромный вред, но их корабль в конечном счете будет уничтожен. Чем дольше продлится отсрочка битвы, тем меньший урон мы понесем. И поскольку большая часть наших заводов и верфей останется нетронутой, мы соберем и создадим мощный флот для операции возмездия. Война может обойтись амнионам в такую цену, которую они не вынесут». Сделав небольшую паузу, Хэша добавил. «Марк Вестабул заявил, что он, как бывший человек, неплохо разбирается в логике людей. Указав, что от данной ситуации зависят все дальнейшие отношения между нашими космическими расами, он предложил нам не доводить дело до конфликта, а ограничиться удовлетворением обоюдных условий. Угрожая уничтожением Сакабатора и нашей станции, Вестабул потребовал, чтобы Уорден Диос прилетел на затишье для так называемой «дискуссии» и личной договоренности. В голосе Хэши появились нотки настоятельности, его тон стал более серьезным. «Вестабул не сообщил нам свои условия, однако вы знаете о них не хуже меня, и Уордену они тоже известны». Он тут же вернулся к былой бесстрастности. По этой и другим причинам Диос выполнил требования амнионов. Движимый долгом, он попытался предотвратить кровопролитие и продлить отсрочку битвы. Кроме того, он надеялся, что его согласие на переговоры удержит амнионов от желания атаковать ваш корабль при выходе из-под пространства. С тех пор, как Диос перешел на борт Затишья, связь с ним оборвалась. Его шаттл возвращается на станцию. Если вы получите приказы Уордена, то сами решайте, выполнять их или нет. Голос Хэша окрасился печалью. Я уверен, что его не отпустят. Даже если мы удовлетворим их требования, амнионы оставят Диоса заложником. Я говорю об этом для того, чтобы вы, принимая решение, учитывали все возможные последствия. Я поняла вас, Хэши, мрачно ответила Мин. Должность руководителя подразделения спецназа не предполагает стопроцентной тупости. Лебуэлл пропустил ее слова мимо ушей. Сохраняя печальный тон, он как бы нехотя добавил. «Вам также следует продумать свою линию поведения с Холтом Фестнером. В некотором смысле его назойливость вполне оправдана. Он владеет полицией концерна рудных компаний. Несмотря на пункты устава, гласящие о военном положении, Фестнер все равно фиксирует наши действия и пытается вести переговоры с амнионами. Он может уволить Диоса даже в разгар войны. И я уверен, что в оправдание своего решения дракон сошлется на какое-нибудь должностное преступление». Морн и Дэвис содрогнулись. Неужели Фестнер мог уволить Диоса, пока тот оставался в заложниках? Несмотря на тот факт, что Уорден рисковал своей жизнью ради спасения миллионов людей, судя по всему, Хэша верил в такую возможность. Однако Мин поняла слова Лебуэлла по-своему. Она упрямо пригнула голову. «Но ведь дракон не может уволить нас. Не так ли, Хэши?» «Вы правы», — с мрачным удовольствием ответил Лебуэлл. «Нас может уволить только глава полиции. Сначала большому червю придется отделаться от Диоса и найти ему замену. До тех пор мы будем в безопасности». Мин облегченно вздохнула. «Кроме того, возникает резонный вопрос», — продолжил Хэши. «Согласится ли станция полиции концерна принять замену при таких условиях? Своим поступком Уорден вдохновил людей на такую преданность, что они станут за него стеной». Морн кивнула в молчаливом согласии. Она тоже чувствовала эту верность главе полиции. «Хорошо», — выпрямив плечи, ответила Мин. «Ситуация ясна, и остальное я уточню у диспетчеров центра». Она помолчала, собираясь с мыслями, а затем добавила. Теперь расскажите мне о своих обязанностях». «Ах, Мин!» Казалось, что Хэши отстранился от микрофона. Его голос звучал почти неразборчиво. «Вы уверены, что хотите услышать мой ответ в присутствии лейтенанта Хайланд и ее спутников?» «Конечно нет», — сказала Мин. «Я не имею понятия, о чем вы будете говорить». Взглянув на Морн, она тут же поправилась. «Да, я уверена. Они имеют право на истину. Кроме того, кораблем командует лейтенант Хайланд. Если ей не понравится наше отношение к ней, она может отключить каналы связи. Мне нужна ее поддержка». Печаль и усталость Хэши мгновенно исчезли. «Тогда я объясняю». Его хриплый голос в динамиках стал оживленным и четким. Наверное, Мин дала ему долгожданный ответ. Какое-то своеобразное подтверждение. Морн с испугом почувствовала, что ее позиция становится еще сложнее. Хэши возлагал на ее плечи новый груз ответственности. «Затишье прилетело к нам в тревожное время», — сказал Лебуол. «Реагируя на акт вторжения, наш бесценный руководящий совет созвал чрезвычайное заседание. Я думаю, к этой минуте Эбрим Лэн уже объявил о его открытии. Таким образом, мы стали свидетелями чудесной синхронизации событий». Наш новый коллега, руководитель службы протокола Койна Хэниш, направилась на заседание совета. Она будет выступать от лица Уордена, поскольку Диус сейчас занят другими делами. Морн хотела спросить, что случилось с Годсоном Фриком, но она промолчала. На самом деле ей не нужен был ответ. Любой офицер полиции знал о том, что Фрик работал на Холта Фестнера. «Однако, несмотря на ваш ум», — продолжил Хэши, — «вы вряд ли догадаетесь, какое поручение дал ей Уорден». Мин напряглась и затаила дыхание. «Несколько дней назад, по прямому указанию Уордена, я лично заверил совет, что капитан Термопайл является беглым нелегалом. Теперь же директору Хэниш приказано публично объявить о том, что Энгус был киборгом полиции концерна, посланным в запретное пространство для разрушения пиратского поселения. Естественно, ей придется признать, что акт вторжения амнионского сторожевика был спровоцирован успехом этой миссии». Термопайл поднял голову и мрачно прошептал: «Я обречен». Уорден говорил серьезно. Морн ничего не понимала. Она не понимала ни слов Энгуса, ни причин, по которым Диус приказал Лебуолу лгать перед советом. Но она молчала, прислушиваясь к словам Хэши. «Затем директор Хэниш расскажет о тех хитростях, благодаря которым был принят акт преимущественного права», — добавил Лебуол. Дэвис нахмурился и смущенно посмотрел на Морн. Он не слышал того, что Термопайл говорил об этом акте. Напряженная концентрация Мин и прищуренный взгляд Долфина ничего ему не открывали. Взглянув на сына, Энгус прошептал: «Я объясню тебе позже». «И, наконец», — заявил Лебуол, — «если мы найдем весомые доказательства, Хэниш объявит Холта Фестнера тем человеком, который направил Кадзе в руководящий совет Земли и космоса и на станцию полиции». Мин пригнула голову на бок, словно уклонялась от удара. Скорее всего, это была бессознательная реакция. Ее рука скользнула к бедру, где обычно находилось оружие. Капитан Юбикви изумленно ахнул. Глессон, сидевший у трапа, прошептал: «Значит, Фестнер? Вот же ублюдок!» «Кадзе!» Морн молча повернулась к Энгусу. Тот пожал плечами. Очевидно, он тоже ничего не знал. Из всей дежурной смены только Петрис продолжал следить за экранами пульта. Петрис и Мика. Остальные потрясенно смотрели на Мин. Директор Донор поднесла микрофон к губам. «Хэши, это правда?» «Я думаю, что да». Его слова окутала вуаль статических помех. «Вы не знаете, что была еще одна атака? Первый Кадзе угрожал капитану Вертигусу, второй убил бедолагу Годсона, третий пытался подорвать себя на сессии совета. Это случилось во время заседания, на котором капитан Вертигус выдвигал законопроект об отделении. Если бы советники поддержали его инициативу, мы освободились бы от власти дракона». Мин хотела задать вопрос, но не стала перебивать Лебуола. «К счастью, наши потери были невелики. Ни один из членов совета не пострадал. Однако напуганные политики отклонили законопроект об отделении. Опять же, к счастью, останки Кадзе позволили нам выяснить личность террориста и его предыдущее место работы. Это убедило нас, что все Кадзе готовились в логове Большого Червя. Мне и шефу безопасности Мэндишу приказано обеспечить Койну неопровержимыми уликами. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы подкрепить ее обвинение. Поскольку чрезвычайное заседание уже началось, потребность в доказательствах возросла до крайности. Мин, это моя работа, и я хотел бы ее сделать». «Тогда с Богом, Хэши», — ответила директор Доннер. «Значит, Диус сел на хвост дракона. Он хочет уничтожить Фесснера». «Я пришел к такому же выводу», — лаконично произнес Либуол. Скорее всего, Мин не слышала его. Через секунду она горько добавила. «Признание Хэниш погубит Вордена. Даже если он победит дракона, ему уже не оправдаться». Голос Хэши снова стал тихим и неразборчивым. Наверное, он с радостью оборвал бы разговор и приступил к своей работе. Вероятно, этим и объясняется его ужасный риск на борту Затишья. Диус сел на хвост Фесснера? Морн не верила своим ушам. Она чувствовала себя маленькой и глупой девочкой. «Орден хотел уничтожить дракона? Как много всего случилось! Сколько событий, о которых она ничего не знала! Хэниш объявит Холта Фесснера преступником? О боже! Кадзе атаковали руководящий совет и станцию полиции? Они были посланы драконом? Хэши сказал, что верит в это. Но почему? Зачем?» Вектор оперся на консоль командного пульта. Морн не видела, как он подошел. Она не замечала его, пока генетик не прочистил горло. Глаза Шейхида сияли небесной синевой. На губах играла мягкая улыбка. Он тихо заметил. «Возможно, сейчас наилучшее время для того, чтобы совет услышал наши показания». Он знал не больше Морн, но, похоже, неплохо улавливал ситуацию. «А что, если он прав? И что, если Мин не ошибалась? Неужели Диос действительно решил избавить полицию от коррупции? Она не могла придумать другого объяснения. Конечно, Ворден обречен. Бросив вызов дракону, он добровольно пошел на смерть. Он согласился стать заложником и подвергнуться риску мутации. Диос приказал Коэни Хэниш выступить в Совете и выдвинуть обвинение против Фесснера. Затем он вывел себя из игры, чтобы Холт не смог остановить его и направить на совершение новых преступлений или уволить с должности главы полиции. Морн внутренне содрогнулась, пропасть перед ней расширилась в обе стороны. Масштаб отваги и безумства в поступках Диоса ошеломил ее. Он не хуже Морн разбирался в тонкостях саморазрушения. А вдруг у него ничего не получится? Что если Фесснер не посылал этих кадзе? Что если Хэши Либуол и шеф Мэндиш не найдут необходимых доказательств? Что тогда? Тогда дракон примет брошенный вызов и выиграет битву, и единственный человек во Вселенной, способный противостоять ему, будет изгнан и предан позору, если кто-то не вмешается, если Морн не сделает того, что предложил ей Вектор. Мин почти мгновенно восстановила душевное равновесие. Она была рождена, чтобы командовать, принимать решения и совершать поступки. Она была готова к любому кризису в жизни. «Еще два вопроса, и я отпущу вас, Хэши», — сказала она в микрофон. «Этот сторожевик принимает данные сканерной сети?» Директор бюро озадаченно хмыкнул. «Конечно! Это же Земля, а не приграничный район. Сигналы транспортных буев доступны для приема. У нас пока не было причин для кодировки сетевой информации». «Тогда отключите сканерную сеть», — велела Мин. «Пусть наши корабли пользуются собственными сенсорами». «Они есть и у Затишья», — возразил ей Хэши. «Сделайте, как я сказала. Не будем помогать врагу». «Вы правы», — согласился Хэши. «И ваш второй вопрос?» «Прикажите командному центру переключить на меня каналы связи с Затишьем и транслируйте мне все сообщения, приходящие из домашнего офиса Фесснера и с чрезвычайной сессии совета. Информацию передавайте по узкому лучу. Исключите возможность прослушивания. Я свяжусь со станцией после того, как разберусь с небольшой проблемой, возникшей на нашем корабле». Хэши явно торопился уйти. «Удачи, директор Доннер. Ваши приказы будут исполнены». Несмотря на спешку, он добавил. «Не завидую я вашей ответственности». Лебул отключил микрофон, и в динамиках остался лишь шум помех открытого космоса. «Всего хорошего, Хэши», — прошептала Мин. «Я еще с тобой поговорю, если только мы доживем до такого счастливого момента». Морн хотелось подражать ее поведению. Она ощущала бессловесную настойчивость Дэвиса, понимание Вектора, прострацию Мики и безумие Сира. Все они, как капитан Юбикви и его команда, заслуживали лучшего решения. Даже превращенный в киборга Энгус заслуживал того же самого, лучшего решения. Она не верила, что Марк Вестабл позволит ей обратиться к совету. Крей отключила динамики, и тишина заполнила мостик. Все столпились вокруг командного пульта, ожидая решения Морн. Она не смотрела на лица людей. Ее взгляд был прикован к мигавшей метке на экране сканера, к маленькой точке, изображавшей корабль, на котором Уорден Диос встречался со своей судьбой. «Я думаю, нам нужно спасти его», — произнесла Морн Хайленд. «Никто другой не мог бы сделать это».